эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 ноября 2016 года, среда, по одному из старинных, 9 день месяца новых дорог, 7525 лета, седмица. И мы начинаем живой эфир, который называется так: «Принципы лингвистика волновой генетики, часть 1». Авторский ведущий Петр Петрович Горяев. Прошу любить и жаловать. Здравия, Петр Петрович. Добрый вечер. Итак, мы уже как-то встречались, это было давно, и вот наступило время нам снова встретиться в эфире, чему я несказанно рад, и поведать о том, что такое лингвистика, волновая генетика. Многие у нас радиослушатели добавились с тех времен, думаю, будет кому-то интересно, а думаю, к тому же еще будет что рассказать нового появилось с тех самых времен. Итак, Петр Петрович, пожалуйста, о себе пару слов, чтобы наши радиослушатели лучше узнали, потому что я далек от науки человек, а вы все-таки сможете правильно это рассказать. Ну, я доктор биологических наук, академик РАЕН и РАНТЭН. Это две академии российской, еще академия МАНЭП. Значит, она недавно создана. Я вот академик трех академий. Заканчивал МГУ. Кафедру молекулярной биологии. Также изначально я молекулярный биолог, но я уже давно переквалифицировался в квантовую генетику. Ну, так кратко. Давайте приступаем. Итак, принципы лингвистика, волновая генетика, часть 1. Вот представляю микрофон для того, чтобы вы раскрыли тему, а потом дальше мы перейдем уже в формат диалога и будем задавать вопросы, которые будут поступать к нам. Кстати, уже поступают к нам в чате. Пожалуйста. Ну вот я кратенько скажу. Вступительная часть такая, что генетика – это не только наука о том, почему дети похожи на своих родителей, да? Потому что воспринимают генетику именно так. На самом деле это правильно, не совсем. Это маленькая часть функций генетического аппарата. А они стратегически вообще определяют весь обмен веществ, понимаете? Значит, вот мы состоим в основном из белков, а белки – это в основном ферменты. Но есть и строительные белки. А фермент осуществляет всю биохимию. Весь обмен веществ – это функции белков ферментов. И вот генетический аппарат занимается кодировкой. Кодировкой белков. И здесь очень много ошибок. Очень много ошибок с такой традиционной генетики, которая внесла свой вклад. Конечно, я ни в коем случае не обвиняю, что я там пытаюсь закрыть официальная генетика, ничего подобного. Значит, генетика официальная, да, она внесла свой вклад. Но у нее, ну, прямо скажем, большая ошибка в том, что вот эти гены, да, белковые гены, которые вот занимаются, контролируют синтез белков, их всего один, ну, максимум 2% у нас. Остальные 99% еще до недавнего времени считались мусором. Ну, такая, опять-таки, балласт такой, это такой святая святых в наших собственных хромосомах, они на 99% это мусор. Вы понимаете, это просто бред, грубо говоря. А почему так? Потому что не знают функции. Вот эти 99% что делаются? Значит, не знают. Поэтому, ничтоже сумнявшись, на Западе некоторые ученые обозвали это мусором. По-английски это junk DNA, да, мусорная ДНК. Или garbage DNA. Вот. Это абсолютно неправильно. Только сейчас начинают слабые ростки в официальной генетике, которая называется эпигенетика. Они пытаются понять, а зачем же вот эти 99%, что они там делают, эти 99%. Вот все наши усилия, мои усилия моих коллег, соавторов и так далее, они как раз направлены на то, чтобы понять, что делают вот эти 99%. Так вот, я утверждаю, и это не пустые слова, это основано на наших экспериментах, и не только на наших, что основная стратегическая информация заключается именно в этих 99%. И они отвечают за очень важное, за организацию пространственно-временной структуры организма. То есть вот когда эмбрион получился вследствие зачатия, ну, получился яйцеклетка, которая называется зиготой, вот она должна принять решение. Вот во что и как вот построить руку, ногу, глаз, нос и так далее, и так далее. То есть официальная генетика не понимает в этом плане ничего. Вот прямо скажем, ничего. Есть какие-то модели Вольтерта старинные, которые ничего не объясняют, какие-то градиенты генов там и так далее. Об этом не будем говорить. А вот лингвистическая генетика, она как раз дает трактовку. Поэтому, ну, об этом чуть попозже. А сейчас самое главное, чему, собственно, посвящена вот теперешняя вот часть моего выступления здесь, я надеюсь, будет вторая часть. Вот первая часть как раз посвящена тому, что я попытаюсь вам объяснить, в чем же ошибка генетики и молекулярной биологии, которая фактически тем же самым занимается, значит, вот в этом модели генетического кода. За модель генетического кода, то есть кода, который осуществляет синтез белка, отвечает за него, как контролирует его и так далее. Значит, вот эта часть, она за нее, за, так сказать, открытие в этой области, да, там сделано, конечно, немало. А Маршал Ниренберг, значит, еврей по национальности, значит, сделал работу со своими коллегами, с которым потом разделил Нобелевскую премию за это в 2000, нет, уже даже забыл, где-то в 1998, да, 98, 1998 год они получили, Нирнберг, там и его коллеги двое, получили Нобелевскую премию. Вот. Создана модель генетического кода. И считается официально, ну, что кроме этого кода ничего нет в наших хромосомах. Вот единственный код, это код белков. Все. Вот это очень грубая ошибка, это первое. И второе. Сама модель, она упускает одну существеннейшую часть, вот, о которой я тоже буду говорить, она тоже является мотивом основным нашей беседы. То, что эта модель совершенно игнорирует лингвистическую часть генетического кодирования. Что я имею в виду? Я утверждаю и говорю, и подтверждаю это экспериментами, и не только я, что гены являются текстами. А раз тексты, то это как бы продукт разума, потому что текст создать, не соображая, грубо говоря, невозможно. И вот, вот эти вот этот 1% генов, вот они являются речеподобными. То есть не означает, что речь или текст этих генов является абсолютно идентичным нашим текстом, но, тем не менее, закономерности, свойственные человеческим языкам и текстам человеческих языков, закономерности эти имеют одинаковые для, значит, генов белков и человеческих текстов, например, на русском, английском языках, на немецком языках и так далее. В чем это заключается? В том, что они обладают одинаковой математической структурой, так называемой фрактальной структурой. Но это долго и сложно объяснять. А я акцентирую внимание на том, что Ниренберг, в принципе, тактически правильную модель сделали, но стратегически она не верна. Почему она не верна? А это влечет очень большие последствия, которые я попозже вам скажу. Она стратегически не верна в том плане, что вот она привела как раз к отрицанию, молчаливому отрицанию того, что генетический аппарат работает с квазичеловеческими текстами, но на других языках. Значит, ошибка вот в чем заключается. Даже экспериментально. В самом начале они получили результат, который поверг их в большое смущение. Вот в генетическом коде, в белковом коде, повторяю, значит, есть такие 64 коротких слова, которые состоят из трех букв. Вот так называемые кодоны. Вот они как раз отвечают за аминокислоты, которые являются составной частью белков. То есть, если мы хотим понять, как синтезируются белки, это очень важный аспект, очень важный, то мы должны все-таки понимать, как же на самом деле работает эта машина, белок-синтезирующая машина наших с вами клеток, наших с вами хромосом. И вот эти три трехбуквенные слова, их всего 64, из них половина, 32, это синоним. То есть несколько кодонов контролируют, отвечают, кодируют одну и ту же аминокислоту. Вот 32 вот так работают. Они избыточные, это синонимия. А вот другая половина, она непонятная. Непонятная. И вот Ниденберг и соавторы, они получили в самом начале, это опубликовано в журналах, все это показано, продемонстрировано ими, и тем не менее, значит, вот в чем парадокс, который они никак не объяснили, ушли. Значит, по их модели генетический код, он абсолютно однозначен. То есть кодоны отвечают строго за одну и ту же, за кодирование разных аминокислот. Точно отвечает, точно. Никакой неточности здесь нету. Если вы посмотрите таблицу генетического кода, которая является как бы иконой современной генетики и молекулярной биологии, то, будучи еще студентом пятого курса и потом аспирантом, значит, кафедры молекулярной биологии, я увидел, что там наблюдается некое противоречие. Ну, тонкости тут я немножко опущу, но все-таки скажу, что на самом деле вот эти тройки, они кодируют как? На самом деле кодирует двойка, а третья буква, она не играет роли. Так вот, для синонимов это не играет никакого, так сказать, значения, они все равно избыточно кодируют и точно кодируют аминокислоты. А вот, вот эти кодоны, которые назвал потом амонимами, они имеют двойные смыслы. Ну, что значит двойные смыслы? И что такое амонимы? Ну, вот, например, слово «коса» или слово «ключ». Они имеют два смысла, как минимум. Так, какая коса? Девичья коса или коса, которая косит траву? Или слово «ключ»? Ключ, которым открывает дверь, или ключ, который бьет из-под земли? Воды, ключ. Водный ключ. Значит, для того, чтобы понять точное значение слова «коса», то мы обязательно должны увидеть целую фразу. Правильно? Я увидел девушку, у которой была золотистая вьющаяся коса, которая лежала на ее плечах. Ну, понятно, что речь идет о косе девичьей. А в предложении, во фразе «я увидел человека, у которого была хорошо отточенная коса, которой он косил траву». Тут понятно, что о другой косе идет речь, да? Так вот, генетический аппарат, когда он встречает в гене, в котором встречаются вот такие троечки с двумя значениями, как слово, например, «коса», или «ключ», или «рей», или «бокс», их много в русском языке, и в английском, и в любом другом, то он должен понять, генетический аппарат, какое значение придать вот этой троечке, а точнее двоечке. Значит, и для этого он использует очень простой прием. Он ориентируется на контекст гена. Вот так же, как я вам сказал, вот эту фразу про косаря и про девушку, да, то в целой фразе, исходя из целой фразы, когда ты понял целое, то часть становится понятна, о какой косе идет речь или о каком ключе идет речь. Понимаете? И получается так, что генетический аппарат должен осознать и понять смысл гена. Только тогда он будет точно кодировать ту или иную аминокислоту. И ошибок не будет. А если он ошибется, то будут очень большие ошибки, потому что в белке, если заменить одну аминокислоту на другую, вот те кирпичики, из которых состоят белки, то получится совершенно другой белок. А если, не дай бог, этот белок фермент, то фермент перестанет выполнять нужные функции, и для организма это трагедия. Знаете, такие случаи известны. Например, серповидная анемия, когда там всего лишь одна буква поменялась, и уже все, трагедия. Уже человек истекает кровью. Так вот, значит, для того, чтобы придать точное значение кодону-амониму, Семантика, так называемая, семантика должна быть точной, однозначной. А ведь Нюрнберг и его коллеги говорили, генетический код однозначен. А тут налицо неоднозначность кадона. Значит, какую именно кислоту выбрать? Например, фенилалонин или лицин? Значит, она должна принять решение. Белок синтезирующая система, рибосома, которая читает ген, должна принять решение, какую кислоту выбрать. А она может принять такое решение только после того, как она прочитала весь ген, поняла смысл его, и только после этого, как мы, услышавши фразу о девушке с косой, которая на плечах у нее, мы знаем, что именно это коса. Вот. Я вот так долго говорю, потому что это очень важно. Знаете, очень важно. Игнорирование вот этого привело, в общем-то, к очень печальным результатам. Значит, что из этого следует? Из этого следует, раз точное решение принято, а оно принимается, потому что выбор аминокислот очень точен, то значит генетический аппарат, его основная машина, которая читает ген и синтезирует белки, эта система соображает. Знаете, соображает. То есть она мыслит, квази-мыслит. Не так, как мы, головным мозгом. Мы, так не надо грубо понимать, потому что мышление – это, так сказать, система фрактальная, имеет разные уровни, а принцип один и тот же, то есть принятие решений. Да? Так вот на этом, так сказать, микроуровне генетического аппарата принимается решение. То есть генетический аппарат является квазиразумной структурой. Это вот принципиальное положение, которое я в течение многих лет пытаюсь довести до людей, до генетиков, до молекулярных биологов. Но пока это проходит очень тяжело, потому что бороться против нобелевских лауреатов, которые покойные, но тем не менее тяжело. И поэтому научная общественность говорит, да нет, да что вы. Это я помню, как меня аспиранта говорит, ну куда ты полез? Ты что, против нобелевского лауреата Нюрнберга хочешь? Вот. Пришлось так отступить временно, потому что это воспринималось как чудачество или как малограмотность. И тогда я на долгие годы ушел в тень, а тем не менее работал. Работал. И вот это закончилось тем, что я написал 3 монографии, уже, так сказать, в зрелом возрасте, после аспирантуры, после защиты кандидатской диссертации, по защите докторской диссертации, я написал 3 монографии, где подробно все это объясняю. Значит, это принципиальное положение. Нельзя подходить к генетическому коду как чисто физико-химической структуре, которая механически как-то работает и все такое прочее. Нет, она квазиразумна. Отсюда генетическое кодирование совершенно по-другому воспринимается, открывает совершенно другие горизонты. Горизонты работы генетического аппарата, потому что гены – это предложения, фразы и так далее, и так далее. То есть это совершенно другой уровень генетического кодирования, совершенно другой горизонт, вектор работы, который нацелен именно на разумность, ну, квази, повторяю, это мышление на таком как бы примитивном уровне, но тем не менее там идет принятие решения. Теперь это можно проиллюстрировать таким простеньким примером, почему это все заканчивается и вот сейчас начинает проявляться негативно в так называемой трансгенной инженерии и в генетически модифицированных продуктах питания. Знаете, вот не понимая это и отрицая лингвистическую составляющую генетического аппарата, значит, трансгенные инженеры пустились во все тяжкие и берут самые разнообразные, сами по себе полезные гены. Ну, ген, например, который отвечает за устойчивость к морозу, ген, который убивает, значит, колорадского жука. Все это хорошие гены, в принципе, для нас. Их вводят. Ну, например, ген, который убивает колорадского жука, который синтезирует белок, который блокирует развитие колорадского жука на эмбриональной стадии, и тем самым картошка не болеет и не поражается колорадским жуком. Но потом оказалось, что совершенно неожиданные последствия, не только на этом примере, вот этот пример просто характерный. Значит, оказывается, гибнут все микроорганизмы, которые живут рядом с корнями картофеля. Бабочки, пчелы и так далее. Значит, вся биота, которая окружает картофель, она страдает. Вопрос, почему? В чем дело? Ну, велик, так сказать, ген, да, он полезную функцию выполняет, синтезирует еще один дополнительный белок, который убивает квадратскую клетку. Все хорошо. Да? То же самое в велигенах, в томаты, там, пшеницу и так далее. Сейчас их сотни, сотни биосистем, в которые введены чужие, несвойственные им гены. И это приводит к очень нехорошим последствиям. Например, показано нашим доктором наук Ермаковой, который я знаю, вашего Ирина Ермакова, которая показала, что если кормить, например, крыс или мышей, кормить трансгенной соей, то через некоторое время, там, во втором поколении, в среднем поколении, рождается крысята с опухолями, которые развиваются до размеров самой крысы. И в конце концов они нет. А что происходит? Ну, вот пример, чтобы было вам понятно, чем же это страшно. Значит, повторяю. Значит, гены белков – это тексты. И генетический аппарат можно в каком-то смысле рассматривать как инструкцию, текстовую инструкцию по синтезу белков. Текстовую инструкцию. Вот. И, ну, пример такой. Например, вы берете книгу Толстого Льва Николаевича «Война и мир». Текст такой. А здесь огромный текст. И произвольно туда вставляете хорошую фразу кота Леопольда, которую вы знаете наверняка. Да? Ребята, давайте жить дружно. Ну, сама по себе фраза хорошая, да? Ну, жить дружно – это всегда полезно и необходимо. И вот вы при наборе вот этой книги хаотично вводите туда, через каждые 2-3 строки, или чаще, или реже, не играет особой роли, вы вводите туда вот эту вот фразу: «Ребята, давайте жить дружно». Вопрос. «Война и мир», что будет из себя представлять? Она будет представлять себя хаос. То есть ее невозможно будет читать. Понимаете? Ей надо будет старательно выковыривать эту фразу и, значит, приводить текст в нормальный порядок, чтобы это был исходный текст «Войны и мира». Понимаете как? Вот. Или инструкция по строительству самолета. Или по полетной инструкции, например, да, летчики. Когда какая-то затруднительная ситуация, и они не могут сразу принять решение, они берут справочник, который у них всегда под рукой, находят, значит, определенное решение, и авиакатастрофы не случаются. Да? А представьте себе, что вот в такой инструкции введены вот такие фразы, которые не имеют никакого отношения к инструкции. Это сбивает с толку, мешает. Причем фразы могут быть такие, что запутывают. И более того, бывают гены, которые играют в запятой, точки, там, знак препинания. То есть они бессмысленно расставлены. Получается, например, такая ситуация: казнить нельзя, помиловать. Куда поставить запятую, в зависимости от этого меняется смысл. Либо казнить, либо помиловать. Это классический лингвистический пример о роли знаков пунктуации. Вот что такое, значит, генетический код, непонятый научным официозом, принятый за некую догму, и это привело к очень нехорошим последствиям. То есть я что пытаюсь доказать? Я же не говорю, что не надо работать с трансгенным инженером. Конечно, надо, это необходимо, это очень большое достижение. Как и сама модель генетического кода, она тоже очень важна. Но если там стратегическая ошибка в этой модели, связанная с непониманием лингвистической текстовой составляющей или квазимышления генетического аппарата. Это компьютер, который соображает, понимаете? Это нано-биокомпьютер. Вот. Игнорирование этого привело к тому, что вот трансгенная, весь мир завоевывает трансгенная пища. И это уже начинает походить на генетические войны, потому что созданы такие семена, например, пшеницы, которые очень хорошие, дают очень высокий урожай, великолепное зерно, все хорошо, но она дает только один урожай. Если вы получите семена, вот эти хорошие семена с хорошими качествами, посеете еще раз, то вы ничего не получите. Или получите постепенное вырождение. То есть каждый посев у вас все хуже, хуже, хуже, хуже. И поэтому вынуждены фермеры закупать эти семена. Потому что они сами по себе первый урожай были великолепный, потом все хуже, хуже. И это кончилось тем, что, например, в Индии при посевах риса, рис тоже такой трансгенный, они вынуждены закупать, а денег нет. Все, некоторые из них просто многие покончили с собой. Это вот, значит, зависимость от страны, продавца, а это в основном Соединенные Штаты, которые продают вот такую трансгенную пшеницу, трансгенный рис там, и так далее, и так далее. Видите, это уже элемент генетической войны. Теперь, что касается, значит, это надо учить. И при всем уважении к достижениям трансгенной инженерии, значит, надо все-таки знать законы генетической лингвистики, вот о которых я пишу. Или просто еще самый простой пример. Если вы говорите на русском, но не знаете английского, и вам нужен переводчик, а переводчик плохо знает английский язык, то естественно, что никакого понимания, взаимопонимания с партнером, с которым вы беседуете, не будет. Вот то же самое, трансгенная инженерия – это плохой переводчик, который не понимает и не знает законов генетической лингвистики. Вот теперь перспективы. Ну, допустим, мы эти законы поняли. Частично мы уже поняли, но еще впереди огромнейшая работа. В самом начале, причем мы постоянно находимся под давлением, знаете, нам же говорят, вы что, с ума сошли? Ничего такого нет. Вы что? Вы говорите, что генетический аппарат соображает. Вы сами соображаете, о чем вы говорите. Понимаете, вот так вот грубо с нами разговаривают. А могут вежливо разговаривать, просто не давать публиковать работы наши. Я сейчас вынужден публиковать, например, пересмотр модели генетического кода. Я публиковал, как ни странно, в Соединенных Штатах. Да? Вот в прошлом году вышла работа наша в журнале общей генетики. Хороший журнал, рейтинговый журнал. На чем он публиковал? У нас нет. Вот я даже обжегся, я одну работу публиковал в 2007 году, правда, она касается другого уровня генетического кодирования, квантового, о котором я в следующей передаче буду говорить. Но когда, значит, мы получили перенос генетической информации, квантовый перенос на там десятки километров, это сначала в Торонто, в Канаде, потом в Москве, потом в Нижнем Новгороде, то, значит, когда эта статья вышла, это был большой скандал. Мешает, просто грубо мешает. Причем идет вот такой вектор воздействия на нас через Большую Академию, через РАН, через президента Академии наук, Фортова. Это парадокс в чем. Значит, возвращаясь к перспективам. Ну, хорошо, мы, допустим, поняли законы построения белковых фраз, значит, поняли семантику генов, грамматику, фонетику, синтаксис там и так далее, и так далее. Я говорю о фонетике, потому что там еще звуковые аспекты, но это предмет разговора следующей беседы, что гены излучают, оказывается, собственную информацию на расстоянии. Вот. Допустим, мы поняли эти закономерности. И что тогда? Тогда открываются гигантские совершенно перспективы. Если мы можем синтезировать гены сами, а синтез ДНК – это давно освоенный процесс. Давно освоенный процесс, и делают это совершенно спокойно, синтезируют. Машины есть, которые делают, синтезируют те самые гены. Но бессмысленно просто так ляпать гены, значит, пока никто не решается, потому что неизвестно, как они будут работать. А вот если вы знаете законы, так сказать, грамматики, генетических текстов, то вы можете построить разумную разумное предложение, фразу, предложение, даже много, совокупность таких генов, которые будут создавать некую конструкцию мыслительную, которая управляет организмом, да, и тем самым можно бороться с болезнями, с раком, со СПИДом, с вирусом Зика, там, что угодно, понимаете. Мы можем своими руками выполнять, ну, если хотите, демиургические функции. То есть мы будем как боги. Знаете, у Стругацких есть такой роман «Люди как боги». Значит, мы же часть Вселенной, а Вселенная есть Бог. Значит, мы можем, будучи частью этой Вселенной, сами создавать вот такие мыслительные конструкции в виде некой совокупности генов и уводить их в организм. Сознательно, не так, как вот делают трансгенные инженеры, воткнул туда с большими трудностями, кстати говоря, с очень большими трудностями, вот такие генные конструкции с искусственными генами, не свойственными культурным растениям, там, картофель, пшеницы, ячменю, там, кукурузе и так далее, и так далее. Значит, они знают, куда это втыкаются, эти гены, куда они подсаживаются и как они будут функционировать. Значит, вот функционируют, они, кажется, не очень хорошо. Это плохо. Хотя нас уверяют, что все хорошо, случаев заболеваний как бы вроде нет и так далее. Причем очень важный аспект еще вот в чем заключается. Обычно народ и средства массовой информации говорят, ой, как страшно, если вы ввели чужой ген, понимаете, он же сам по себе опасен, понимаете. Он не более опасен, чем любая ДНК из любого организма. Вы съели, так сказать, что-то там, мясо съели, там куча генов, но все это переварилось, ничего страшного не будет. Но если вы съедаете организм, который заранее был, условно говоря, инфицирован чужими генами, то вы поедаете, пускай там это в приготовленном виде или в сыром виде, вы поедаете испорченную биосистему, испорченный организм. Так и было на заре, так сказать, которая была еще совсем недавно, трансгенной инженерии. Когда, например, получали картофель трансгенный, который там по признаку количества сахара там, и так далее, хорошие признаки имеет, но он обладал горьким вкусом. Потому что там синтезировались вот, нехорошие вещества, которые делали горьким этот самый картофель. Это было отброшено. Такая конструкция была отброшена, стали работать с другими конструкциями и получили нехороший картофель, так сказать, вот, такой, как вот убивает, например, колорадского жука и другие признаки. Так вот, значит, к чему я говорю? Если вы туда, в биосистему, в его геном вводите чужеродные гены, то он, кроме того, что он, значит, может вызывать вот такие вот нехорошие конструкции, которые заканчиваются тем, что человек может заболеть раком и другими аллергией, значит, он еще и, то есть фактически получается больной организм, который мы используем для производства хлеба, там, томатной пасты и так далее, и так далее. Этого делать нельзя. И проконтролировать, где выстрелит вот такими отрицательными функциями вот такое трансгенное растение или животное, мы не можем, потому что там миллионы молекул белков, проконтролировать каждый из них невозможно, хотя нас уверяют, что идет контроль. Это иголку в стоге сена искать. Поэтому здесь колоссальный риск. Значит, от этого надо отказывать. Не навсегда. Я не призываю к этому. Ни в коем случае. Не надо мне приписывать то, что я не имею в виду. Значит, надо просто изучать законы лингвистической генетики. Значит, вот то, что касается смысловой и лингвистической составляющей генетического кодирования. А там еще одна есть особенность, о которой я могу уже на следующей лекции говорить. Дело в том, что когда вы вводите вот такие искусственные гены в хромосомы, то вы, кроме того, что вы меняете контекстный состав генов и получаете вот неправильные белки, вы еще и меняете топологию ДНК хромосомы. Потому что любой кусочек, введенный в хромосомы, то есть в ДНК основная часть хромосомы, он меняет жидкокристаллическую упаковку этих хромосом, а жидкокристаллическая упаковка дает нам очень важную топологическую структуру, которая называется голограмма. Вот, оказывается, наш генетический аппарат работает еще и на принцип голографии. Это я забегаю вперед, на следующем моем выступлении я сюда дальше более подробно об этом расскажу. Вот, значит, и это не учитывается. Таким образом, получается трансгенный кошмар, знаете, который охватил всю планету. И идет вот такое наступление на все живое, в этих системах, не только на человека, на все, потому что это все идет и по растениям, и эти гены могут переноситься и через пыльцу, и так далее. Мы получаем поля, не желая того, с трансгенными растениями. Это катастрофа, знаете. Мы идем в сторону трансгенетического коллапса всего живого на Земле. И это грядет от третьей Атлантиды, которая вот связана с этим. А другой аспект этого голографический, там, квантово-локальный, я расскажу в другом выступлении. А сейчас пока ограничусь вот этим. Этого достаточно понять уже, что генетика и вслед за ней молекулярная биология, а дальше и медицина, и сельское хозяйство, а они идут совершенно в неправильном пути, стратегически неправильный путь, который ведет нас к катастрофе. Вот что это такое. А сейчас начинают уже пытаться и людям вводить гены эти, тоже с неизвестными последствиями. Понимаете, прибыль. Ну что это такое? Это мода. Ах, трансгенная инженерия. Ну-ка давайте мы ее там и теперь на людях. Будем лечить людей, заменяя, так сказать, вводя туда гены, куда попало, они встают, как правило, мы не понимаем это. И вот, получается вот такие изменения текстовых структур, то есть ложные тексты возникают, ложные голограммы, и человек может просто напросто гибнуть. Сейчас что-то не очень много об этом говорят, потому что я чувствую, что, видимо, вот наткнулись вот на это, на этот тупиковый путь. Видят, да? Но помалкивают, потому что, понимаете, платят очень много, вкладывают колоссальные деньги во все это дело. Вот. А это получается просто отмывка денег. Отмывка денег. И смотрите, программа «Геном человека», да, она заняла 10 лет. 10 лет делали то, что изучали ДНК. Какая буквочка за какой идет? Вот у нас набор хромосом. Значит, если растянуть всю ДНК в нашем хромосомном наборе, в каждой клетке есть 46 хромосом, значит, если так суммировать, то получится ДНК, сумма всех хромосом из всех ДНК, это примерно 2 метра. Это 3 миллиарда букв. 3 миллиарда букв. А их всего 4. Аденин, гуанин, цитозин, тимин. А комбинаторика этих букв и создает вот эти трехбуквенные слова, который является основой белкового кода. И вот, значит, понадобилось больше 10 лет для того, чтобы понять, какая буквочка за какой. Это чисто машинный подход, там участие людей еще небольшое. Вот, 10 лет, за эти 10 лет разные цифры называют, но, в общем, это, короче, где-то там чуть ли не 30 миллиардов долларов грохнули на это дело. И вся, вот, так сказать, молекулярно-биологическая генетическая элита, она, значит, послась на этом деле, в конце концов секвенировали, то есть узнали последовательность всех букв в этих трех метрах ДНК. Были противоречивые данные. Потом появился Крейг Вентер, который, значит, как бы вроде все это понял. Ну, оказалось, что где-то около 40 тысяч генов. Даже до сих пор еще не совсем ясно, сколько там, 35 или 40 тысяч генов. Тем более, что они все время меняются, там происходят прыжки генов, меняются последовательности, возникают как бы новые гены, мутации и так далее. Все не особенно учитывается. Ну ладно, хорошо, 35-40 тысяч генов. Вот это известно. И что? Значит, как говорится, гора родила мышь. Даже писали в центральных журналах, даже в Nature писали, что это золотое исследование. А толк ноль. Вот знаете, то же самое, например, дать группе людей или нескольким группам людей, которые не знают, допустим, английского языка. Ну вот не знают и все. И вот они занимались тем, что берут какие-то основные работы на английском языке и пытаются их расшифровать, смысл этих текстов. Да? Как? пытается буквы определить, какая буквочка в английских текстах как, за какой идет в каком-то большом произведении, чтобы понять, а что же, как же там на самом деле все это кодируется. Ну, ничего, кроме того, что они определят, какая буква за какой стоит, значит, они ничего не сделают. Но за это получают огромные деньги. Вот то же самое было с программой «Геном человека». Угрохали там около 30 миллиардов долларов, гора родила мышь. И оказалось, ну что-то трагикомично даже, я бы сказал, что вот эти 30, 35-40 тысяч генов, они одинаковые, практически одинаковые для всех организмов. Что у мушки, мухи, дрозофилы, что у человека, что у свиньи, что у человека, что у обезьяны, что у человека. Например, а шимпанзе, наверное, 99,9 совпадает по генам с человеком. Но мы же не обезьяны, ну, за исключением некоторых похожих на обезьян в моральном, этническом плане. Вот, значит, что? Гора родила мышь. Значит, везде гены одинаковые. Ну, хорошо, спрашиваешь ты у какого-то классического генетика. У лоб спроси, слушай, почему так? Гены-то одинаковые, понимаете, что у мухи, что у меня. А что, я что, муха, что ли? Раз гены одинаковые. Он тебе начнет плести, что, вы знаете, есть генные каскады, включение генов идет с разными скоростями и так далее. Да в лоб спрашиваешь, я так не раз делал, что я будто бы аспирант. Ну хорошо, как кодируется, что нос растет вот здесь, а не, на, не вместо уха? И, а почему вот зубы растут здесь, а не в сердечной сумке? Хотя есть такие мутации, да, которые приводят к тому, что зубы вырастают в миокарде, знаете, а ухо вырастает на макушке головы. Или такие манипуляции с генами делаются, дрозофилами, что гены, которые отвечают за генез глаза, значит, и глаза подсаживают мухи дрозофили, и у нее глаза вырастают везде, на лапках, на брюшке, на усиках, на глазах, вторые еще глаза вырастают и так далее. Это как объяснить? Значит, должен быть какой-то порядок. Значит, этот порядок игнорируется. А этот порядок кодирования пространственно-временной структуры организма, вот когда он развивается из эмбриона, как я говорил, да, он должен знать эмбрион, где ему выставить какую часть тела. Значит, такого знания мы не имеем, а эмбрион имеет. Вот, и, а это определяется совершенно другими закономерностями. Вот теми, о которых я говорил, текстовые структуры генов, которые говорят о многом, не только о регуляции метаболизма белковыми генами, но и о других функциях, регуляторных, текстовых, буквально текстовых. То есть организм, биосистема, клетки разговаривают на языке генов и белков. Это свой язык, не наш, не русский, не английский, не немецкий. Это особый генетический язык. Хотя закономерности такие же, как в наших языках. Вот, например, фрактальная структура. Это мы лично, так сказать, мы, наша группа, моя группа, значит, мы доказали, что фрактальность одинакова, что для текстов белков, что для человеческих текстов на русском и английском языках. Вот, тебе что еще? Ну, пожалуй, эту часть я рассказал. А впереди у нас совершенно огромная область, неизведанная совершенно, но которая дает уже практические результаты, о которых, может быть, сейчас немножко преждевременно говорить, но все-таки я скажу, так сказать, как бы заход такой на будущее, на следующий наш разговор. Например, огромная область регенеративной медицины, куда вбухивают сейчас опять-таки миллиарды долларов, результат нулевой. Значит, это область, где мы создали несколько прецедентов искусственного выращивания органов. Ну, например, мы у крыс вырастили поджелудочные железы, воздействуя на них специальным торсионным полем на расстоянии 20 километров. Это мы сделали в Торонто. У них не было поджелудочной железы, в контроле они все померли, погибли, а тут у них новая регенерированная поджелудочная железа. Значит, один пример, который мы опубликовали, он вызвал скандал в 2007 году в очень хорошем журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», уважаемый журнал. Значит, скандал для того, что чуть ли не закрывать его, что они опубликовали нашу статью. Что мы плохого сделали? Мы просто продемонстрировали эксперимент, и все. Значит, это позволило уже науке. Вот, значит, и это, значит, один аспект. И второй аспект на будущем – это вот как раз способность к регенерации органов и тканей, когда вызывается не только текстами и контролируется текстовыми структурами генов, смыслами их, но еще и некими физическими полями, которые контролируют вот, так называемый биоморфогенез или постэмбриональный морфогенез, то есть, грубо говоря, регенерацию. Вот, лапка у тритона, хвостик у ящерицы там, и так далее. Есть такие животные, как вот, простейшие животные, типа гидры, ты можешь там обрезать у нее все щупальца, у нее отрастают, и она спокойно живет. Это тема будущего. Вот. Но она очень перспективная. А, значит, немножечко на будущее еще раз я повторяю. Мы создали прецедент регенерации не только поджелудочной железы, это экспериментальный живот, но и у человека мы регенерировали часть спинного мозга. И парализованный парень, который пролежал неподвижно где-то около 14 лет, получил травму спины, порвал спинной мозг. Парализованный, ну, на гибель, так сказать, просто обречен на гибель, как и многие другие, такие вот спинальные, так называемые, больные. Значит, мы его поставили на ноги. Не то, чтобы он там бегает, прыгает в высоту на 2 метра, но он ходит, водит машину, имеет свой бизнес, имеет свой офис, то есть вернулся практически к нормальной жизни. Значит, повторяю, это уже физика полей хромосом. С хромосом является структурами, излучающими сверхслабые фотонные поля, которые сопровождаются торсионным излучением. Это на будущее. Так, значит, если есть вопросы, пожалуйста, вот по этой первой части я готов ответить. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям за то, что мы вопросы принимаем в чате Народного славянского радио. И вот уже достаточно большое количество поступило. Сейчас прям по очереди будем озвучивать. Давай. Эдгар написал вопрос в эфир. В 96-97 году по ТВ показывали документальный фильм о двух молодых ученых, доказавших, что есть животный мир и человек зависит от спектра частот, исходящих из космоса. Причем спектр на взрослую особь действует губительно. Один из них при опыте чуть не погиб. Подобрал свою спектрограмму. В итоге при безденежье в те времена получил грант от канадского правительства. 50 миллиардов долларов. Покинул нашу страну и тема перешла в разряд закрытых. Военпром комплект. Соответственно, больше об этом нет информации. Петр Петрович, вы знаете о таком факте? О таком факте не знаю, но по внешним полям, которые, так сказать, вот воздействуют на биоту, все, на все живое, я с этим работал и знаю литературу по этому поводу. Значит, что могу сказать? Это немножко, опять-таки, я забегаю на будущее, ничего страшного, у нас хватит возможности говорить и в следующий раз об этом. Но сейчас скажу кратенько. Да, такое возможно. Почему? Потому что наши клетки с вами общаются на языке электромагнитных полей и торсионных полей. Знаете, там электромагнитное поле содержит в себе торсионную составляющую, как матрешка содержит в себе так и другие матрешки. Понимаете? Но я очень примитивно, потому что я работаю с физиками, и если вы захотите более подробно, значит, надо привлекать, например, Геннадия Ивановича Шипова, который является крупнейшим специалистом по торсионным полям. Значит, эти излучения, фотонные сверхслабые излучения, так называемые ультрафиолет, наших с вами хромосом, да и всех хромосом любых других живых существ, это сверхслабые фотонные поля от синей области до красной области. И вот они имеют свою составляющую торсиона, которая регулирует обмен веществ на квантовом уровне. То есть, с одной стороны, текстовая регуляция имеет место быть, а с другой стороны, значит, имеются такие квантовые регуляторные системы, которые, значит, тоже отчуждаются, поддаются нашим генетическим аппаратам, как нано-биокомпьютерам, который является излучателем фотонно-торсионных полей, вот, так сказать, в таком примитивном варианте. Поэтому те люди, которые работают с космическими излучениями, которые окружают земной шар, могут, так сказать, вычленить оттуда частоты, например, микроволновые, а Земля облучается микроволновым излучением, так называемое древнее реликтовое излучение, Вот поляризационная составляющая которых, или торсионная, что-то не то же, содержит негативную информацию. Если вы подобрали случайно такое сочетание частот, которое, ну, скажем, имитирует торсионные поля, которые являются знаковыми полями общения, смысловыми полями общения клеток между друг другом, и вот в этот диалог, межклеточный диалог, туда ввели вот такой космический разговор, грубо говоря, который путает наши собственные торсионные электромагнитные программы, да, то вы достигнете такого эффекта негативного, да, а можете и позитивного достигнуть. Все зависит от того, опять-таки, как вы понимаете язык, расшифровали ли вы язык электромагнитных полей, торсионных полей живого организма, нас с вами. Вот почему он получил такой результат. Хорошо, второй вопрос пришел. Владимир Зватич задает вопрос следующий. Петр Петрович, будьте добры, дайте, пожалуйста, определение, что такое квантовый ген физического поля. Какое поле имеется в виду? Ну, опять-таки, это все. Мы забегаем на чуть-чуть дальше, да? Квантовый ген, кратко, да, это некая конструкция квантовая, которая обладает определенными регуляторными функциями. И которая, значит, содержит в себе вот такую смысловую торсионную составляющую. Вот, смысловую, именно смысловую, знаковую. Вот это такой квантовый ген. Вот когда мы в Торонто на 20 километров передавали генетическую информацию, значит, мы передали пул генов для генез поджелудочной железы, это большое количество генов, еще точно неизвестное. Вот мы передали вот такую торсионную составляющую, потому что обычное электромагнитное поле, оно, наша аппаратура, она не достигнет, конечно, километров, оно тухает, зашумляет. А вот торсионный компонент, так сказать, выскальзывает из объятий, скажем так, электромагнитных, и идет на любые, теоретически, на любые расстояния. И управляет генезом поджелудочной железы. Вот вам такие гены, вот так вот они работают. Значит, это предмет будущих исследований. Это в самом начале работы мы находимся, и который, причем еще и тормозится активно, понимаете? А кем она тормозится, не труд догадаться. Запад не заинтересован в таких исследованиях. Причем блокирует Академия наук, наша РАНовская Академия наук. Понимаете? Вот это вот просто поражает. Вот в этом смысле я прямо говорю, пойдет эфир, не знаю, Фортов является просто вредителем в этом смысле. Понимаете? Потому что он блокирует очень важное направление, квантовое направление в генетике. Значит, это, что касается блокирования позитивных результатов, ну ладно, значит, это плохо. Но, я всегда говорил и повторяю, самое страшное оружие, которое может быть создано, которое относительно просто сделать, это, конечно, квантовое генетическое оружие. Есть защита от дурака, значит, в этом оружии, если оно будет создано. Оно будет одинаково действовать на тех, кто его создал, и на тех, на кого направлено это. Поэтому это сдерживает. Ну, сдерживает идиотов, которые готовы, так сказать, нас стереть с лица земли. Не получится, вы себя затрете. Вот так кратко. Следующий вопрос. Ну, я хочу уточнить, что мы в живом эфире, поэтому уже это все в эфир пошло, и вырезать мы ничего не собираемся. Так что... Ну что ж, тем лучше, если дойдет до Фортова, я бы только рад. Он разогнал у меня 4 группы. 3 в Москве разогнал, 1 в Нижнем Новгороде. Это, я ушел из Академии наук благодаря вот таким людям, как Фортов. Ну, я создал свой институт, и поэтому ООО «Институт антрогенетики», поэтому пока меня не трогают. Понятно. Хочу уточнить, так причина, на ваш взгляд, какая? Почему такие ставятся препоны, почему вот такие гонения? Что это там, деньги виноваты или просто недалекие какие-то сотрудники? Это имеет несколько аспектов, почему не приемлется это все. Ну, первая основная причина, это, конечно, то, что мы не поберег горло фармакологами. А эта фармакоиндустрия, она огромная. То есть я не против лекарств, пожалуйста, делайте. Но зачем, например, делать тонны антибиотиков, когда можно сделать значит, бактерии, просто-напросто убить квантовым антибиотиком, который я уже против 2 патогенных бактерий сделал. Очень успешно. Это избирательно Ну, чохом убивается все, как вот если антибиотик дать, он, как правило, губит все живое в организме. Включая самого человека, который тоже страдает иногда от этого. Нетрогенное заболевание. Вот. А, значит, наши воздействия, они адресные. И поэтому вот эти две бактерии, которые патогенные, детишек убивают, и причем эти бактерии, значит, они устойчивы к антибиотикам. Это страшная проблема. Страшная проблема, потому что большинство патогенных бактерий очень быстро приспосабливаются к антибиотикам. Например, взять пенициллин, да? Сейчас бактерии настолько уже привыкли к пенициллину, который там годами, десятилетиями использовался, что есть бактерии, которые питаются просто как питательным веществом. Они очень умные. Когда объединяются миллиарды клеток бактерий, они начинают осуществлять свой собственный компьютер, да? Клеточный компьютинг, и вырабатывают средства, которые эти антибиотики, значит, инактивируют. Либо выводя их за пределы клеток бактериальных, либо разрезая по частям и инактивируя тот самый. Да? Вот вам решение проблемы. Да? А это же помогло, там не надо. Зачем? Они создают все новые и новые антибиотики. Да, они мощные на первом этапе. Они, да, они работают, никто не спорит. Так же, как пенициллин спас миллионы жизней. Но очень быстро бактерии приспосабливаются, значит, давай новый антибиотик. А новый антибиотик, это значит, большие деньги надо, да? Создают хороший антибиотик, да? Опять, значит, он перестал работать, давай новый антибиотик. Знаете, это вот не то, что сказка про белого бычка, такой неразменный пятак получается, да? Ну, зачем? Я же предлагал фармакону, давайте работать вместе. Вы будете давать вещественные антибиотики, а мы будем квантовые давать. В сочетании они будут в 100 раз эффективнее, чем то, что сейчас делается. Это относится не только к антибиотикам, а там масса фармакопрепаратов, как вы знаете, да, продаются. К сожалению, очень много фальшивых, особенно в России, плацебо. Покупая действие, ну, правда, есть такой эффект, называется плацебо. То есть человек внушил себе, тоже, кстати говоря, очень мощное явление, если его изучить хорошо, то это плацебо можно использовать для лечения. Вот, поэтому, значит, первый враг, значит, у нас это фармакоиндустрия, которую я уважаю, все, но есть недостатки. Второй враг. Зачем чинам ВРАН, Российской Академии Наук, которые сделали себе карьеру на классической генетике, молекулярной биологии, зачем им перестраиваться, переучиваться? Потому что то, что мы предлагаем, я предлагаю, это ну, как бы новая генетика, новая молекулярная биология. То есть не отрицается, но вот появилась мощная ветка от биологии, да, которая называется лингвистика, новая генетика. А говорят, нет такой ветки, да, и пытаются ее, так сказать, пивой срезать. А она снова растает. Ну, я уйду, например, да, как говорится, но все равно есть ученики, есть люди, которые читают наши работы, все равно это будет. Значит, это вторая часть, вторая половина, почему нас не приемлют. И, наконец, третья, о которой я уже говорил, значит, опасность распространения таких технологий квантовых, относительно дешевых, знаете, по сравнению с трансгенной инженерией, все гораздо проще делается. А любое гениальное, оно всегда должно быть простым. Это не потому, что мы с вами гениальны. Это природа гениальная. Биосистема гениальная, которой надо учиться. Вот. А она уже давно работает на вот этих принципах лингвистики, волновой генетики. Значит, не надо чинушам учиться, переучиваться. А, значит, на Западе, который нам противостоит, заинтересованы в том, чтобы блокировать хорошую науку, прорывные идеи и превратить нас. А что это означает? Если они блокировали нас, не публикуют наши статьи, гонения и прочее, прочее, это означает, что превратить нас в стадо баранов. Потому что общество без науки – это потенциальное стадо баранов, которым легко управлять. Вот хотят Россию превратить в стадо баранов. Ну, дай бог, Трамп не такой идиот, чтобы пойти на это, лучше сотрудничать. И обмениваться идеями, жить вместе. И, ребята, давайте жить дружно. Вот лозунг кота Леопольда как раз хорошо работает. Вот эти основные причины, которые вызывают значит, оргмеры, так называемые, и которая лично для меня закончилась тем, что я потерял работу в Академии наук, которую я проработал достаточно долго, да? Там больше 10 лет я работал в РАН. Но потом, к сожалению, меня оттуда выдавили. После Канады, просто я не мог вернуться в свой институт, и тут проблема управления Российской Академией наук, потому что был звонок, значит, был разговор этого Портова с директором, и значит, меня не взяли. Потом то же самое, меня пригласили в Баунский университет, дали главного лучшего сотрудника, группу аспирантов, деньги, все. Полгода проработали, слава богу, успели две работы, ничего делать. И звонок ректору, который был накануне ухода, тогда это 2005 год, по-моему, 2006, не помню сейчас. И все, звоночек, смысл которого заключался среди ночи, этому самому бедному директору, по-моему, лично Портов, разогнать группу Горяева. Ну, все, пришлось уйти. И в Нижнем Новгороде, когда ребята повторили наши торонские эксперименты, воспроизвели, ушли дальше от регенерации, например, прожелудочной железы. Потом кандидатскую защитили, поэтому там человек защитил кандидатскую. Правда, он не называл, что он работает с квантовыми генами. Маленькая хитрость. И, значит, чудаки из ВАКа, значит, они пропустили эту работу. Все, он сейчас защищенный, все, ВАКом принято. Потому что уровень ВАКа настолько низок, что они даже не могут понять, что они там. Они не могли понять, что человек работал с квантовыми генами. А он написал, что просто электромагнитное воздействие на крыс, которое вызывает регенерацию поражающей железы. Все очень хорошо. Вот, значит, вот идиотизм ВАКа в этом получается. Вот примерно такие причины, они, значит, препятствуют развитию нашего направления, огромного направления. А там, пожалуйста, спокойненько, тихо работает. Причем я сильно предполагаю, есть основания для этого, что это все схвачено там. Потому что когда мы работали в Торонто, у нас, значит, все эти наши данные забрали, протоколы забрали, ну, под предлогом, так что вы еще вернетесь, ребята, вы сейчас пока в Москву приезжаете. Ну вот, когда мы показали все это с регенерацией органов, потом с бактериями, то есть перенос генетической информации бактерии на бактерии, сделали, которые доказывают, не плацебо, меня обвиняют. Это у вас все плацебо. Когда бактерию так программируешь, то это серьезно. Вот. А если ты программируешь стволовую клетку, и у тебя регенерация идет, так сказать, спинного мозга, то это серьезное дело. Значит, ему этому надо учиться, переучиваться. А вся эта братья, которые в Академии наук засела, весьма пожилых товарищей, вот, то дело не в этом, можно тоже им соображать хорошо, но они там очень сладко устроились, значит, синекура, вот, поэтому все это блокируется. Это раз, второе, очень много купленных. Очень много купленных. Вот даже последний случай. В одном из институтов мне предложили, значит, давайте вот, поработайте с нами. Очень, очень важное дело для сельского хозяйства. Очень важное, не буду называть какое. Там согласились. Тут же директору, прямо в здании Академии наук, РАНовское здание, знаете, да, вот, говорят, если бы вы не были, вы взяли Горяева, вы хотите работать с Горяевым, значит, если бы вы не были ИО, то мы бы, если, вернее так, если бы вы были ИО, мы бы вас давно, на тут же, в тот же день уволили бы. Но поскольку вы избраны, то, значит, немножко осложняет, но имейте в виду, значит, если вы будете работать с Горяевым, то, значит, вот так. Вот то же самое произошло, кстати говоря, с профессором, одним из профессоров в Баумском университете, который меня поддержал. Волченко покойный, который меня поддержал очень здорово, поэтому я там получил вот это место, он меня, так сказать, представил так, как надо. И здравые люди, значит, согласились, давайте работать. И вот, пожалуйста, Фортов, сам Фортов позвонил. Ну, какое отношение Фортов имеет к волновой генетике? Какое? Слово «волновая» только. И все. Он работает с плазмой. Знаете? А к генетике никакого отношения не имеет. Тем не менее, разогнал. Но это был последний удар, после я это уже не стал создавать новые группы. Вот. И, значит, создал ООО «Институт квантовой генетики». Работаю, публикуюсь, да, через большие трудности. Но, тем не менее, основная наша продукция, значит, все-таки мы публикуемся за рубежом. И самое главное, мы на практике доказываем, на больных людях, причем не здесь, здесь нельзя ничего не дают мне сделать, а в Йоганнесбурге. Этот парень, Мэтт Кохен, значит, который парализован там почти 15 лет был, 14 лет, значит, мы его поставили на ноги. Это первый случай, это прецедент. Потому что здесь нельзя, а там можно. Ну и то, мы там работали не с эмбриональными стволовыми клетками, которые, работа с которыми запрещена везде, а с его собственными стволовыми клетками, так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Вот. Там это прошло, и сейчас это продолжается там. Хотя, так сказать, тоже некоторые трудности имеются. Вот причины торможения, вот основные я назвал, почему нам не дают работать. Как в одном фильме говорил один персонаж, терзает меня смутные сомнения. Вот так вот, если разложить все, если бы я был Шерлок Холмсом, да, я бы так предположил, что вполне возможно, когда Петр Петрович Горяев раскрыл все, ну, многие секреты, да, как это все работает за границей и здесь, кому-то, ну, понятно, стало неугодно, что денежки начинают уплывать из карманов. И, в общем-то, там умные люди заинтересовались этим вопросом, за границей имеется в виду, да. А стали проводить свои исследования. А сюда просто был кому-то звонок о том, что вы знаете, давайте-ка закройте да, там. Да, да. Да, более того, вот так вот. Вот пример, да, вот совсем недавно я не узнал, Шипов мне передал эту информацию. Значит, здесь запрещают работать в области холодного ядерного синтеза. Кстати говоря, биосистема тоже относится. Значит, биосистема, организм, способный к холодному ядерному синтезу. Когда клоновский барьер преодолен, пожалуйста, ты можешь ядра вводить протоны, и менять химический состав и так далее, и так далее. Это особый разговор, долгий, да, очень интересный. Значит, биосистемы реализуют холодный ядерный синтез. Значит, имеются микроорганизмы, которые это делают. И вот группа наших талантливых ученых молодых, значит, долгое время билась тут, доказала, все экспериментально доказала. Значит, и что? Всяческие гонения на них, хорошо живые, уехали, сейчас они в Соединенных Штатах. Значит, там они предложили, значит, эту технологию, у них есть патент, и эта технология позволяет получать любые изотопы, в том числе радиоактивные изотопы, значит, 1 грамм стоит несколько сотен миллионов рублей, потому что получают такие изотопы на ускорителях. Чтобы преодолеть кулонский барьер, значит, надо разогнать элементарные частицы до субсветовых скоростей. Выход очень маленький. А тут бактерии делают это совершенно спокойно, растения это делают. Делают ну, практически любые. Мы тоже осуществляем холодный ядерный синтез, ну, в минимальных количествах. Вот есть, например, так называемые голодарии, или люди, которые питаются солнцем, как они говорят, там, а индийцы говорят, праной, они не едят вообще. При этом они имеют постоянный вес. Значит, что, в чем дело? Да простейшие вещи, простейшие эксперименты, о которых сейчас нет времени говорить, описаны еще Кервраном в его книге «Биологические трансмутации», 1973 год. Сам Керран тоже лауреат на выступлении. Вот, значит, так к чему я говорю? Значит, Александров, который сейчас возглавляет так называемую лженаучную комиссию, а раньше Кругляков его возглавлял, и он недавно почил, причем позвали на одно из боящих ученых Джуну, и она, значит, подошла к нему, зная, что он такой вот апологет этого изничтожения всего нового в науке, значит, и она подошла к нему, кресло, говорит, вы знаете что, вы через 2 месяца умрете, у вас большие непорядки. Он замахал на нее руками, чур-чур-чур меня. Через 2 месяца благополучно ушел на тот свет. Вот, значит, сейчас другой там говорит, академик Александров. И вот он обрушился, вот мне письмо от Геннадия Ивановича Шипова, ну, по электронке, послал мне. Значит, холодный ядерный синтез – это лженаука, значит, он заявляет. Там вот записано, я вот прям видел его выступление. Ладно, лженаука, значит, подавлять. Все подавлять, и этих ребят выдавили, и теперь они в Соединенных Штатах, и это стратегическое упущение российской науки, потому что очень многие технологии базируются на изотопах, которые очень трудно получить, а они, так сказать, получают элементарно бактерии. Наш Александр, лженаука, и мне посылает материал, где внук этого самого Александрова, значит, делает огромный, мощный доклад в Соединенных Штатах, как раз посвященный холодному ядерному синтезу. Знаете, там это работает, а здесь вот лженаука. Ну что это такое вообще? Это вредительство называется просто-напросто. Вот так вот, вот так новое направление глушится, потому что идет война, и идейная война, научная война. Ну, печалька на самом деле, как говорят сейчас молодые люди. Очень печально такие вещи слушать, как будто бы 90-е не заканчивались, когда приезжали на корню, иностранцы скупали целиком наши кафедры. Вот эти братки, понимаете, вот эти братки, которые раньше в подъездах убивали, да, они сейчас забрались наверх на самый. И там убивают, они как убивают? Не пулями. Они убивают морально. Вот раз человека выгнали, два, три, запретили работать, а у того, значит, поп, кровоизлияние в мозг от переживаний. Все, ушел человек. Чего они добиваются, знаете? Фоменко там преследует. Еще там многих. Покойный, значит, Левашов погиб. То же самое. Гениальный человек был. Просто гениальный человек. Я не буду рассказывать, что он, какие он вещи сделал у нас в России, в Соединенных Штатах. Потом вернулся в 2006 году. А в 2011, значит, убили жену, а в 2012 его убили. Хотя он был всячески защищен, но все-таки, видимо, были какие-то уязвимые ахиллесовые пята была у него какая-то. Ну, все, убили его. Я с ним лично разговаривал. Ну, гениальный совершенно человек. Ну да. Ладно, продолжаем вопросы. Вопросов много поступает. Вопрос эфира Владимира из Микич. Петр Петрович, в какой среде распространяются кванты генов? В эфире? Да где угодно. Они проникают, они все проникающие. Они имеют скорости, ну, теоретически это бесконечная скорость, мгновенная такая. Скорее всего, эффект квантовой локальности. Хотя я не буду залезать в область физики. Здесь вот со мной Геннадий Иванович Шлифт работает. Мы сейчас написали с ним совместную работу, которая войдет в часть, как часть в мою четвертую монографию, четвертую книгу, потому что она будет совместной. Вот, значит, он как раз вот в этой области работает, он, да, и трактует, почему торсионное поле, оно все проникающее и не имеющее пределов по скорости. То есть это мгновенная информация. Вот наши клетки общаются между собой на эффекте квантовой нелокальности, то есть мгновенное спутанное состояние всех клеток и их генетических аппаратов. Потому что наши 200 миллиардов клеток должны быть согласованы. А никакая скорость передачи информации между клетками, тем более скорость нервного импульса, это не совершенно не годится. Значит, такая информация должна мгновенно распространяться. Это же относится к мышлению, к сознанию. Но это уже особая тема для разговора. Потому что есть люди, которые показали возможность головного мозга. Мы используем там едва ли там 3-5% возможностей наших нейронов. А эти люди, например, извлекают там корень 35 степени из 40 миллиардов 5. Он тратит только время на то, чтобы дать ответ. Потом проверяют этот ответ, и машины наши, которые работают на обычной бинарной логике, а наши с вами нейроны работают не на бинарной логике, а на принципе квантовой нелокальности, значит, вычисляют это мгновенно, в ноль времени. Сейчас пытаются сделать квантовые биокомпьютеры, то есть квантовые компьютеры, не био, а квантовые компьютеры, которые, значит, могут исполнить мгновенно, за ноль времени, вычисления типа корень квадратный из 4. Да, получают точный ответ, 2. Значит, но зато за ноль времени. Вот. Но это же ничтожно. А я призываю, господа, товарищи, учитесь у нашего генетического аппарата, который работает как квантовый биокомпьютер, используя молекулы ДНК как основную рабочую лошадку. Знаете? И мы еще в 2001 году, я в Лондоне выступал, и потом мы написали статью и опубликовали в одном из хороших журналов. Статья называется «The DNA Wave Biocomputer». ДНК – волновой биокомпьютер. Вот, значит, как раз вот наш генетический аппарат, я все время забегаю на вторую часть нашей беседы, наш генетический аппарат работает на принципе квантовой нелокальности. То есть он делает мгновенные решения грандиознейших проблем по регуляции обмена веществ между 200 миллиардами наших клеток. Понимаете? Даже если бы скорость света была использована для этого, ее бы не хватило, потому что все клетки должны друг о друге знать все и сразу. Понимаете? Вот это и есть квантовая локальность. Вот. Так что перспективы квантовой генетики в этом отношении просто безбрежны. Просто безбрежны. Тем более, что голограмма, она может и текстовую структуру использовать. Понимаете? Поэтому та первичная работа по работе генома, связанная с синтезом белка, это очень важная работа, но это лишь первый этап. Петр Петрович, я думаю, что 200 миллиардами согласованных клеток не ограничивается связь. Да? Здесь, наверное, надо уже смотреть, что помимо связи внутри человека есть связи между людьми. И конечно, очень часто мы можем обратить внимание, что передается информация моментально и быстро. Вот сколько таких примеров было. Я тоже призываю к этому. Господа, давайте мы с вами освоим квантовую телепатию. Квантовая телепортация. То есть телепортация не веществ, а идеи. Идеи. Значит, это телепатия фактически, да? Она известна, она доказана, конечно, на очень небольшом количестве материала, но тем не менее доказана, это имеет место быть. Да и в быту это часто, например, мать чувствует, что ребенок болен, который находится за 1000 километров, например, да? Или там умер отец, сын чувствует это. И таких случаев полно. Как это осуществляется? Работ довольно много, но значит, сама квантовая вот такая вот телепатия, немножко тавтологично, телепатия – это квантовый процесс. Значит, я знаю, как это сделать на приборном уровне, но я не могу это сделать, потому что это требует, так сказать, какую-то элементарную электронику, да. Я не электронщик, мне надо просто людей, это все надо платить, денег нет. И вот недавно мы вынуждены закончить эксперимент с крысами, да, которых мы снабжаем силовыми клетками, это должны продлить жизнь этих крыс. Обычно они живут там 3 года максимум. И вот они уже 3 года прожили, и мы им колем, значит, такие запрограммированные стволовые клетки на продление жизни. И может быть они проживут 15, 20, 30 лет. У них надо, это вивари, это множество крыс, это их всех надо кормить. Это деньги, это все надо оплачивать, ничего этого нет. Вынуждены их забить просто-напросто. Вот вам прямое вмешательство, так сказать, как косвенное. Нет денег, все, зарабатываем, что-то можем, так сказать, что-то оплачиваем наш эксперимент на те жалкие деньги, которые мы зарабатываем. Так что я не жалуюсь, я просто вам объясняю, как это организовано у нас тут в России. Знаете, организовано ужасно. То есть идет тотальное подавление. Что там Трамп сделает, мы не знаем, дай бог. Потому что если бы пришла эта старушка Клинтон, то она вообще, так сказать, в этом плане каюк был бы, наверное. А он что-то собирается с Путиным хорошо разговаривать. Так что будем надеяться. Да, хорошо. Аркуинон, следующий вопрос задает в эфир. Здравия, Петр Петрович. Весьма уважаю ваш доблестный труд и упорство, с которым вы преодолеваете сопротивление противников. Вопрос в следующем. Насколько глубоко можно вернуть человеческий организм в минувшее состояние здоровья? Управляем ли этот процесс? Остается ли он устойчивым по окончании воздействия и как долго? Да, конечно, можно. Господи, ты боже мой. Ну, смотрите. Вот пытаются сейчас омолаживать там эликсиры всякие, там с Кулачев академик, он, значит, какие-то так, ионы с Кулачева используют. Знаете, это я с его сыном разговаривал, пытался убедить, что они там на неправильном пути. Потому что проблема, значит, продления жизни, омоложения, и, так сказать, она лежит не в плоскости биохимии, как они пытаются это сделать, а в плоскости физики. Потому что есть явление фундаментальное и в физике, и в биологии, потому что биология использует это. Ну, опять-таки, немножко забегая вперед, например, явление возврата к ферментарным улам, голографии, солитоники и так далее, это все используется для системы. Так вот, вот явление возврата к ферментарным улам. Коротко и так, это на языке физиков, это память нелинейной системы на начальном модуле пульсирования. Вот я в ДНК обнаружил еще в 1984 году, работая в Академии наук, Большой Академии наук, значит, в Институте физических проблем. Значит, я обнаружил это явление на метод корреляционной лазерной спектроскопии на ДНК. Значит, они как раз вот колебательная динамика, акустическая фактически динамика ДНК, они все время находятся в колебательном состоянии, если брать препарат ДНК. Вот, он не затухающий колебания, почему не затухающий, не понимаю до сих пор, хотя версии есть, мы писали бы. Вот они реализуют возврат своим посылам. Что это означает? Это означает очень хорошую вещь, очень хорошую вещь, которая тут же меня осенила, что это один из видов памяти генетической. Там еще есть другая память, фантомная память, но это особый разговор. Значит, вот такая вот память на основе возврата фирме посолома. Где она работает без всем? Прекрасно работает. Например, есть такая медузка маленькая. Значит, она где-то 5 миллиметров примерно и меньше. Значит, размером. Вот. Она вечная. Почему она вечная? Она очень хитро поступила, приспособилась. Она не умирает никогда. Если кто ее не смог, это не раздавить и так далее. А, значит, она доживает до старости и превращается в эмбрион, то есть в полип. И цикл начинается заново. Опять она развивается, дожила до взрослого состояния, как бы постарела, потом оп, хлоп, и опять она эмбрион. И так до бесконечности. В Японии изучает там один, значит, ученый, пытался связаться, написал письмо, ничего не отвечает. Ну ладно, бог с ним. Вот там как раз типичный возврат фирмы классового. Это сложный возврат фирмы классового к начальному состоянию для системы. А такие возвраты известны еще где-то? Конечно, эмбриогенез. Пожалуйста, хвостик у ящерицы. Почему? Возвращается к ней. Потому что идет запрос в биосистему, и там, значит, идет, так сказать, запрос в генетический аппарат. Ну-ка, дай-ка мне информацию, чтобы я регенерировал себе хвостик. Или лапку. Тритон лапку отращивает у себя утрачено. А, значит, осьминог, щупальцы, краб клешню отращивает. Значит, запрос. Они, так сказать, запрашивают у собственного генетического аппарата, дай-ка мне ту информацию, чтобы я регенерировал себе тот или иной орган. А червь планария, вообще плоский червь планария, если вы его раздолбали на мелкие часочки, кусочки вплоть до клеток, каждый дает нового червя. Вот это и есть возврат. И он реализуется в человеке тоже. Есть пример великолепный. Значит, в Соединенных Штатах недавно умерла такая девушка, Брунберг, по-моему, ее звали. Брунберг. Значит, она на вид выглядит где-то двухлетним ребенком. Умерла в возрасте 20 лет. А она совершенно не старела. Она остановилась вот на одном и том же возрасте. И даже говорить не умела. Ее взрослые сестры, которые, значит, родились позже ее, уже взрослые, она все годовалый ребенок. Потому что ее и так, и сяк ее изучали. И папа там ее превратил в объект исследований, деньги за это получает. Я ему писал, давайте я ее запущу, чтобы она нормальной генетики не была, а чтобы она нормально превратилась в женщину. Нет, не ответил. Ему это, видимо, не выгодно. Так вот, у этой самой, да, Брук Гринберг, вот вспомнил его фамилию, имя. Это Брук Гринберг, можете в интернете найти, в гугле Брук Гринберг. Значит, умерла в 20-летнем возрасте, так осталась она, что-то от какой-то инфекции, не знаю, так осталась такой же, полуторагодовалой девочке. Значит, ее измучили с этими генетическими анализами, геном секвенируют, сейчас быстро секвенируют геном. Никаких генов пока, каких-то там супер, которые отвечают, так сказать, за торможение строения, не обнаружено. Почему? Потому что, опять-таки, старая-старая модель генетического кода. Вот они крутятся вокруг этих самых 1% белковых генов. Все, другие гены они не понимают, не признают. А вот 99% генов, это другие гены, квантовые гены, голографические гены, совершенно другие, другой уровень кодирования, абсолютно. Вот. Тут никто ничего зуб ногой не хотят, не думает, или в закрытых лабораториях. Так вот, вам пример. Значит, что получается, с моей точки зрения, я ошибаюсь. Единственное, что могло происходить с этой Брук Гринберг, то, что она, ее организм, ее хромосома использует возврат к фирме паста Улама. То есть у нее идет то же самое, что у медузы туритопсис, но, значит, она стареет, предположим, там, на 10 минут постарела, то раз откатился обратно, вернулся на изначальное положение. Потому что возврат может регулироваться на любых промежутках. Я получал возврат на ДНК там буквально от 3 минут то до месяца, когда повторяется одно и то же состояние, колебательное состояние за счет препарата на молекулы ДНК. Значит, вот она постарела на 10 минут, вернулась, или там на 5 минут, мы не знаем это. Значит, эту часть никто не исследовал, хотя предлагал отцу, давайте посмотрим ее на уровне других генов, не белковых генов, не РНКовых генов, не еще РНКовые гены. Вот, если меня специалисты слушают, то они поймут, о чем я говорю. Вот Брук-Гринберг, это возврат, сложный возврат к пермепластому. Да другой случай, уже конкретно, с которым я работаю, да, старушки. Я уже несколько раз выступал, но все-таки повторюсь. Значит, старушки, которым за 80 лет, а относятся где-то к 60, они давно утратили менструальный цикл. Вот. А это один из важнейших показателей возраста женщины. Да? Если она утратила способность рожать, то значит она уже старенькая. Вот. Это происходит неизбежно где-то после 50 лет, значит, как правило, наступает. Ну вот, значит, я дал программу, квантовую программу этим самым женщинам, не буду рассказывать, в следующий раз расскажу. И, значит, они эту программу используют, долго использовали, в течение года. И, значит, что получилось? Им, беднягам, вернулся менструальный цикл. Но они очень страшно ругались на меня, потом мне передали. Зачем нам эта морока? Мы рожать не собираемся, у нас уже внуки и правнуки. Ну, если за 80 лет, понятно. Вы сделаете так, чтобы у меня фигура была, как у девочки, лицо молодое. Видите, процесс старения – это тоже штука, которая разбита на субъединицы. Можно омолодить одну систему, например, где-то родную, а другая система будет отставать сильно или вообще не реагирует на наше воздействие. Вот мы эту часть восстановили за счет возврата фермипафа улома, сложного возврата. И, значит, эти старушки стали как бы способными к деторождению. Им это не надо. Но я им на это ответил, что там, через людей, что сказать можно, конечно, но для этого я должен использовать не один единственный спектр, который каждый из вас дал, а использовать сотни таких спектров, которые будут на разных частотах, и он будет воздействовать на другие системы. Кровеносную, костную, иммунную систему и так далее. Вот тогда я могу комплексно, может быть, воздействовать, и вы омолодитесь полностью. Но, говорю, этого пока нет, потому что мы физически не можем на каждого пациента использовать записи по 100 спектрам, их обрабатывать, так сказать, и так далее, и так далее. Это очень сложно. Но факт то, что мы им вернули цикл. Да моя сотрудница, которая тоже у нас какое-то время проработала, ей там 52 года, у нее тоже она в менопаузе. Я говорю, ну да, попробуй. Ну, я просто там старушки далеко, и вообще с ним потерял контакт уже. А ты давай, проверь-ка. Да, проверил, да, вернулся. Но мне тоже, говорит, это не надо, нафиг мне это надо. Вот, видите, какие возможности открываются. Совершенно потрясающие возможности. Это вот как раз волновая генетика. В ее квантовой части. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира Светланы из Петрозаводска. Петр Петрович, верно ли, что ДНК у всех звучит по-разному? И есть ли люди с одинаковым звучанием ДНК? Нет, конечно. Вот именно вот это звучание, то, что я обнаружил в далеком 1984 году методом корреляционной лазерной спектроскопии, ведь фактически там регистрировался звук в виде фурье-спектров, точнее, в виде временных автокорреляционных функций, специалисты меня поймут. Значит, именно там мы и обнаружили, что, значит, молекулы ДНК, рибосомы и коллагены, тоже информационные макромолекулы, они издают такой звук специальный, и где как раз реализуется возврат к пермепласту улома. То есть вы можете через 5 минут, через 15-20 минут видеть одни и те же спектры, одни и те же, а между ними другие. Вот. Значит, это и, собственно говоря, есть ответ на вопрос-то. Значит, я забыл. Что он спросил? Ну, первая часть была, все ли звучат, и второе, есть ли одинаково звучащие ДНК. То есть... Значит, звучат. Ну вот звук, пожалуйста, значит, он регистрируется методом традиционного лазерного спектроскопа. А одинаковых, конечно, нет. Потому что мы брали, например, препараты крови у пациентов, ну, из пальчика просто берем, как обычно, берут, стерильно, все, медиками, мы с медиками работаем. Вот, и, значит, снимаем спекты с пальчика, с крови из пальчика, и там получается динамичный вот эти вот спектры, так называемые, модулированные широкополосные электромагнитные излучения, которые получаются, значит, когда преобразуются красные фотоны нашего гидронеонового лазера, они преобразуются за счет эффекта, который описывается теорией локализованного света, если это долгий разговор, это чистая физика, на широкополосный электромагнитный спектр, от ультрафиолета до бесконечной длины. И вы можете даже, так сказать, на глаз увидеть, что у каждого человека, каждый препарат крови от каждого человека, они разницы между собой, даже на слух это видно, но количественно оценить пока это невозможно. Значит, нет такой математики, которая описывает вот эти вот самые динамичные спектры. Потому что обычные виды спектроскопии, они, как правило, это стационарные. Там ультрафиолетовый, инфракрасный, спектр ядерного магнитного резонанса и так далее. Значит, они все стабильные как бы, да? А этот спектр постоянно меняется, потому что он отражает движение, акустику. А, звук молекул ДНК, они постоянно излучают вот этот звук, знаковый звук, который несет торсионное поле. Даже инвитро, знаете, как интересно. И причем этот звук не затухающий, потому что это особый солитонный процесс. А, казалось, там же вязкий раствор, когда мы используем препарат ДНК, это очень вязкий раствор, затухание должно быть очень быстро. А его нет. Почему? Значит, ну, есть работы, там вот Пипер такой есть. Он говорит, что идет подкачка энергии из КТ, то есть из температуры окружающей среды. Если вы имеете достаточно высокую температуру, даже комнатную, то у вас идет, так сказать, охлаждение как бы этой среды и подпитка энергии молекул ДНК, они все время поют, так говоря, поют, издают. Каждая из них издает особую мелодию. Если взял ДНК оттуда, значит, одна мелодия. Если взял ДНК из другого источника, из другого образца, другая мелодия, очень сложная, которая пока не поддается никакому анализу математическому. И даже спектр очень трудно снимать, это курьер спектр, значит, они нелинейные, то есть очень трудно анализировать их. Ну, нам это, собственно, не надо. Мы используем этот звук для того, чтобы брать генетическую информацию от молекул ДНК. И, значит, здесь я вольно-невольно перехожу в другую область, потому что этот звук, если вы его передаете в виде... А звук содержит в себе торсионную информацию, это есть работа Лучиняна, такие... Вот, Лучиниан такой, у него работа есть, где он доказал, что звук может переносить торсионную составляющую. Так вот, значит, когда мы передаем вот такой звук, который не слышен ухом, а только вот таким тонким прибором, как вот лазерная корреляционная спектроскопия, то этот звук может быть в виде торсионного поля передан на воду. Опять я влезаю во вторую часть своей лекции, но все-таки скажу, это важно. И идет запись информации ДНК на воде. Это то, что сделал вслед за нами, сделал Люк Монтанье, потому что мы уже генетическую информацию уже передали еще в 2000 году в Москве, потом в Торонто, потом в Нижнем Новгороде. Вот. Значит, идет передача генетической информации вот с помощью вот такого торсионного поля. Видимо, вот мы с Шипом как раз сейчас вот эту работу написали, и он с позиции физико-математического формализма значит, описывает то, что это трудно описать, но вот какая-то часть уже поддает описание. Передаем на воду, и эта вода способна, вот специалисты меня поймут, в системе ПЦР синтезировать молекулу ДНК. То есть в воду ввели информацию в виде торсионного поля. И в этой воде присутствуют нуклеозид трифосфаты и фермент ДНК полимераза. В контроле никакого синтеза, конечно, не будет. Потому что должна быть материальная матрица ДНК, на которой ДНК полимераза синтезирует копии ДНК. Это давно известная ПЦР-система, за нее там Нобелевская премия получена, тут никаких сомнений. Но когда мы такую воду, которая сама по себе, значит, не несет никакой информации, мы ввели вот такую торсионную генетическую информацию, эта вода становится способна синтезировать молекулы ДНК. То, что сделал параллельно с нами Люк Монтанье, его группа. Но Люка Монтанье во Франции тут же объявили уже ученым, что ты сумасшедший старик, а ему там где-то Нобелевскую премию в 2008 году получил за открытие ВИЧ. А это он в 2010 году опубликовал эту работу, ДНК и вода называется, значит, работа, где он показал, что да, вот в воде синтезируются молекулы ДНК, точно такие же, с которыми мы прочитали информацию. Взял кусочек ДНК, 102 пары нуклеотидов. А мы брали там по 1000 и больше пар нуклеотидов и получали точно такую же, но на своей лазерной аппаратуре, а он на своей, совершенно независимо от нас. И мы получали ПЦР, значит, синтез ПЦР-системы молекул ДНК. То есть информацию ДНК можно передать на расстояние, теоретически любое. Вот вам совершенно другой подход к проблеме возникновения жизни на Земле. Понимаете? Для того, чтобы возникла молекула ДНК, нужна информация, которая идет из космоса. Вот те самые, так сказать, поля, о которых вот задавал человек, слушатель, мне вопрос, значит, космическое СВЧ, миллиметровое излучение, оно может переносить и генетическую информацию. И, грубо говоря, оплодотворять молекулы ДНК, которые абиогенно могут синтезироваться в процессе, когда гроза, молния ударила, такой, знаете, органический бульон, который содержит, например, там нуклеотиды, то может пойти вот синтез фрагментов молекул ДНК, РНК, белков и так далее. Значит, совершенно другой подход. Не такой, как Крик предложил, что там какие-то споры прилетают на Землю, микробы засушенные и так далее. Нет. Вот таким квантовым путем идет межзвездная передача генетической информации. Это совершенно другой путь. Все для понимания начала возникновения жизни на Земле и других планетах. Вот был вопрос по поводу того, все ли звучат одинаково. А уточняющий вопрос от Виталия из Эстонии. А у близнецов звучание одинаковое или разное? Так я же говорю, что проанализировать одинаковость или разность пока нет такой математики. Вот вы имеете... Ну, это примерно то же самое, как вот... Нет, человек, конечно, может определить. Там первый концерт Чайковского или там, значит, токкарту Баха, конечно, он узнает, да? Но когда звучат молекулы ДНК, звучание которых гораздо сложнее, да? Определить, значит, вот это Ивана Ивановича, молекулы ДНК, а это от Марии Степановны, это пока трудно. Это ни на слух, ни приборно пока нет. Это та область, которую я вот занимаюсь с 1984 года. Раньше я совершенно другим занимался там белками бактерий, белки антибиотики, как называют, пиоцины. Вот. А тут я обнаружил этот эффект в 1984 году, и я был поражен. Я думаю, вот что мне Господь показал, да? Только соображать, наверное, многие, наверное, видели это дело. Но для того, чтобы понять, то есть надо иметь подготовку соответствующую. Вот. Ну, я, будучи приглашенным в МГУ на биофак, на кафедру молекулярной биологии из другого вуза, как подающий надежды студенты. Студент в далеком 64-м году, значит, вот сейчас только вот реализую то, что мне дали, некий аванс. Спасибо академику, покойному академику Андрею Николаевичу Белозерскому, зав. Кафедры молекулярной биологии, который меня принял среди года, посреди года, когда я перевелся из Пермского университета в МГУ, мне сказали, нет, мы его не принимаем посреди года, приезжайте на будущий год. Я к ректору пришел, Петровский тогда, крупнейший математик, вот, тогда был ректором МГУ, он меня принял спокойно, говорит, ну что, какие проблемы-то? Давайте зачетку вашу. Посмотрел зачетку, пишите заявление, я пишу заявление, а он посмотрел, а говорит, почему не написали, что вам нужно общежитие и стипендия? Вот человек был какой-то. Я написал дрожащей рукой, значит, общежитие, стипендию, все. И, значит, на биофак приняли на кафедру молекулярной биологии, но в год надо было сдавать 6 экзаменов экстерна, включая высшую математику. Вот через что пришлось пройти. Ну, сдал, все. И вот сейчас отдаю, так сказать, вот те долги, которые, ну, как бы вот задолжал. Вот это вот доверие, которое мне... Спасибо, Андрей Николаевич. Он тогда был вице-президент Академии наук, кстати говоря. Вот. В 70-м году он стал. Значит, когда я уже был в аспирантуре, он стал вице-президентом. Или даже в 69-м, сейчас не помню уже. Так что вот такая вот история. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Элимира. В лекции Владимира Ивановича Говорова упоминается о совместной с вами работе с текстами молитвы «Отче наш». Какими буквами писалась молитва? Проверяли ли? Нет. Разные шрифты или написание одного и того же текста? Есть ли разница между печатным и рукописным текстом? Особая область. Значит, Володя Говорова давно уже знаю. Он совершенно талантливый. Ну, гениальный человек. Значит, у него мышление особое. И он, значит, как-то мне говорит, ну, давай, говорит, сними информацию. Знаете, ты же говоришь, что информация от текстов идет. Вот когда человек читает, так сказать, он воспринимает некую идеальную составляющую от любого текста, в том числе и от молитвы, «Отче наш». Ну, я говорю, ну, это вообще как бы вроде глупость, но давай попробуем. Да? И он, значит, мне дал маленькие фотоотпечатки такие, вот, потому что лазер снимает маленькие кусочки, таких неудобно, большие там. И он мелким-мелким старославянским шрифтом, он «Отче наш» набил. Я снял спектр. Ну, сказал бы, ну, что, какой спектр? Там же фотобумага, там же ничего нету. Тем не менее, значит, когда мы определенно уже обработали этот спектр, вытащили оттуда гармоническую, а фактически музыкальную составляющую, то, значит, «Отче наш» звучало. Причем такая, знаете, такая оптимистическая как бы мелодия была, и видеоряд соответствующий. Знаете, так что вот мы еще и акустическую, вернее, гармоническую составляющую мы, значит, снимаем, в том числе с молекул ДНК. А почему? Потому что все в биосистеме построено по самым фундаментальным законам. Это законы красоты. Вот. Поэтому, значит, мы сумели там с помощью одного хорошего такого специалиста, музыканта, и вот этот цифровой файл, запись спектра светослабого вот этого фотонного спектра, который мы получали, да, и производные оттуда, вот так мы модулируем излучение. Значит, вот этот цифровой файл он обрабатывал и получал вот фантастические мелодии. Вплоть до того, что мы созвездие Плеяд, я взял хабловский снимок, одна самая яркая звезда, я снял с нее спектр, и он где-то бродит в интернете, кто-то уже его там скопировал, и там звучание просто потрясающее. Музыкант, ну, это какая-то неземная музыка. Знаете, вот что даже можно получить с этих самых модулированных широкополосных электромагнитных излучений, содержащих торсионную составляющую. Вот что это такое. Это перспектива совершенно фантастическая. Понимаете? Там дальняя космическая связь, потому что торсионное излучение распространяется мгновенно. Вот отсюда телепатия. Вот. Это может получать новые гибриды растений, животных, запрещенных. Мы сделали гибрид, значит, грубо говоря, курицы. Ну, брали цыплячью ДНК из эритроцитов цыплят и вводили, вот как воду вводили, а мы вводили в картофель. Вот. Картофель, значит, дал нам очень интересный эффект. Во-первых, огромная скорость роста столонов. Там буквально сантиметр за ночь вырастали. То есть это в тысячи раз, если не в сотни тысяч раз, превышает естественную скорость роста столонов. Ну и потом получились на втором, третьем поколении, давно были уже, начинаю забывать, значит, там выскочили такие помидороподобные структуры. Я в институте картофелеот тут показал, они, значит, квадратные глаза сделали, но сказали, что, вы знаете, да я, собственно, без них знал, что это одно семейство посленовых. Томаты и картофель – это как двоюродные братья. И поэтому, когда мы дали вот эту чужеродную генетическую информацию, то генетический аппарат, он, конечно, не мог ее принять, и мы там не могли гибрида получить курицы и картофеля. Но он от удивления, так сказать, выдал, видимо, палеогенетическую информацию о предках картофеля. вот, которые дали, значит, вот, помидоры, точнее, помидороподобные культуры. И потом в третьем поколении, когда мы посадили, значит, у нас часть кустов дала прямые, как палки, корни картофеля. Ну, что-то я никогда не видел. И мы их маленькие-маленькие картошечки диаметром картофелинки, диаметром примерно там 1,5-2 сантиметра. Да? Вот это я там с удивлением копал и не мог выкопать. И потом оказалось, что это длинные-длинные корни, почти метровой длины, проникающие в почву, вот такими суперпозициями маленьких картофелин. Вот вам, так сказать, гибридизация, квантовая гибридизация. Ну, она такая аномальная, конечно, потому что на самом деле гибридизации не было. Вот. Но такие вот вещи можно сделать. Интересные результаты, конечно, интересные. Так, идем дальше. Вопрос эфира Светланы из Петрозаводска. Петр Петрович, какое влияние оказывают на ДНК различные символы и знаки? Ну, имеется в виду, наверное, те, которые люди задали сегодня для себя, может, это обереги там или что-то еще. Да, я понимаю. Вы знаете, тут вообще уже мы входим в область человеческого сознания, потому что не прямо символы и знаки влияют, так сказать, на ДНК косвенно, через наше сознание, через наши глаза, через наше сознание. Глаза – это часть мозга. Вот. И, да, уже показано многими исследователями, что человеческие эмоции, мысли и так далее меняют нуклеотидный состав ДНК. Это есть такие работы. Например, Ролин Маккратен, мы с ним даже одно время перепитывали в Соединенных Штатах, такой есть, да? Который показал, что определенные эмоции вызывают резкое изменение состава ДНК и структуры ДНК. Поэтому, если вы смотрите на какие-то очень важные символы, то это может через сознание влиять и на молекулы ДНК. Понимаете? Так что тут вполне резонный и очень правильный, и очень умный вопрос. Это тут надо работать, работать, работать. Потому что есть конь валялся, как вообще во всем этом направлении лингвистической генетики. Но тем не менее, тут работать обязательно надо. Потому что это другая генетика, другое сознание, другое мышление должно быть. Берите к этому сложно. Вот что мы сейчас на себе и ощущаем. Потому что мы, вольно или невольно, не потому что мы такие хорошие, мы залезли немножко вперед. Вот. И понимание не найти. Я слушал выступление молодых биологов, у которых очень хорошие, талантливые ребята. И они совершенно не... Все в рамках старого, знаете. А меня не допускают на биофаке. Я один раз выступил, попытался выступить. Это было посвящено дню рождения Гурвича, какому-то юбилею с дня рождения Гурвича. Гурвич, который... в 1924 году высказал идею гениальную, которая лежит в основе волновой генетики. Он сказал, что хромосомы имеют волновой эквивалент. Вот с этими эквивалентами, вот по ПЦР-системе, мы и работаем. Вот передавая генетическую информацию, это вот те самые эквиваленты хромосом, о которых тогда говорил Гурвич, когда еще не было ни лазеров, ничего не было еще тогда. Была просто идея, но она была совершенно гениальной. Сейчас мы ее реализовываем, потому что мы стоим на плечах гигантов. Повторяю, не потому что мы такие умные, потому что мы просто восприняли это всерьез, а не так, как раньше это было воспринято. Его выгнали, так сказать, фактически в Германии. Он там в Германии закончил свою жизнь. Вот. А был совершенно прозорлив, потрясающе прозорлив Курович. Александр Гаврилович Курович. Спасибо ему за его идею. Да. Хорошо, идем дальше. Кстати, если уж по знакам и символам, да, здесь как немножко распространиться, то вот когда поднимался вопрос о исследовании «Отче наш», там же тоже были написаны древнеславянскими буквицами, древнеславянскими буквицами, то почему бы тогда как раз и древние знаки какие-то, обереговые знаки, они не могут работать точно так же? Я думаю, что... выбор Горова, да? И вот мы ограничились тем, что вот получили такой спектр, он долго ко мне приставал, и я был удивлен, что я получил что-то. Угу. То есть, это его выбор, да. Да, так что это все имеет место быть. Хорошо. Да? Вопрос в эфир от Владимира Змакевича. Петр Петрович, комиссию по борьбе со лженаукой захватили пришельцы. Ну, пришельцы там уточняли в чате, что он имеет в виду во всех смыслах этого слова, которое только известно. Ага, ну понятно. Вы знаете, я понимаю этот подоплек этого вопроса, потому что сейчас ходят такие идеи, может быть, не безосновательные, что в наших хромосомах, по крайней мере, у части людей, присутствуют гены рептилоидов. Звучит странно, но смотрите, на гербе Москвы, значит, убивают змея. Знаете? Это же не случайно змей. А в Китае культура змей тоже огромное значение. В Индии и так далее. Ну, значит, может быть, имеет место быть такое, что к нам через наше сознание подселяют, через наши гены, через наши хромосомы подселяют тех, кто правит нами. Ну, некоторые люди особенно чувствительны к этому. Может быть, особенно высокопоставленные люди, которые вот обладают вот благодаря этому вот такой рептилоидной жестокостью. Об этом очень много писал Левашов. Вот. И, значит, ведут себя соответствующим образом, подавляя все прогрессивное и пытаясь управлять. А может быть, это... Я даже написал такой фантастический рассказ, который нигде не опубликовал, что вот, такая вот, вот такой прием введения квантовой информации в наши с вами хромосомы — это способ такого, знаете, вселенского развлечения тех биологических систем, которые живут уже миллиарды лет, а может быть и бесконечно долго, которые настолько умны, что им скучно стало. Значит, требуется некая новизна. И они развлекаются через нас, входя в наши хромосомы, в наше сознание, и, значит, проживает наши жизни, выходит из нас, пересаживает на другого носителя и так далее. И все эти войны, и убийства, и так далее, это все, как говорится, их лап дело. Вот. Причем они подпитываются энергией, вполне возможно. Это Левашов об этом тоже писал, что вот любая негативная эмоция человека, особенно связанная с убийством, процессе умирания, выделяет огромное количество энергии, которое они с удовольствием тут же поедают. Поэтому вот война — это атрибут человечества. Никакие животные так не борются между собой, как мы, люди. Вот, потому что они дают максимальный выход вот такой вот энергии, которую вот эти самые ребята поглощают. Вот. Они существуют в разных формах. Вот эти плазмоиды, которые получают очень часто, я сам получал, особенно когда какая-то толпа, возбужденная чем-то ночью при слабом освещении искусственном, делаешь снимок, и ты видишь там сотни, тысячи шариков, на планмоиды их называют, причем с тонкой структурой. Что они делают, почему они там, почему они сопровождают особенно эмоциональные такие события, это непонятно. Вполне возможно, что это одна из форм существования вот такого внеземного интеллекта, который подпитывается нашей энергией. Но это я фантазирую. Я нисколько не настаиваю, не утверждаю ничего. Но, тем не менее, такие идеи есть. Поэтому, возвращаясь к комиссии по лженауке, вполне возможно, что эти ребята, которые там живут, где-то, значит, имеют вот такие подсадки. Хотя это не очевидно, это всего лишь гипотеза, но это вполне возможно. Вопрос хороший. Ну, или хотя бы могут находиться под управлением, как есть такое зомбирующее, да, влияние, да. Мы знаем об этом, гипнотическое влияние, да. Когда вроде человек не хочет, а делает. Конечно, не обязательно влезать наши хромосомы, они могут, так сказать, издалека работать. Вы смотрите, снимки даже НАСА, чуть ли не там 90-х годов, некоторые снимки я видел, в интернете они есть. Вокруг Земли тысячи вращаются этих самых таких вот каких-то круглых структур, которые вдруг начинают резко двигаться под разными углами и прочее. Ну, явно искусственное происхождение. Вот. Может быть, это мы являемся полигоном каких-то космических экспериментов. Я этого не исключаю. Я вас рассматриваю как таких, знаете, тараканов в банке, которыми манипулируют, заставляют воевать, драться, любить и так далее, изобретать. Вот это тоже возможно. Но это мы ушли в область фантастики, но она не безосновательная. Ну, если уж мы говорим про то, что многие ученые отвергают, как же науку, то так иначе для них и то, что вы уже говорили, является какой-то фантастикой. Так что не вижу ухода для них в какую-то фантастику. Мы говорим о том, что мы всего лишь навсего видели, что-то, может быть, додумываем и так далее. А будут нас принимать они как фантазеров или нет, это уже их проблема. Наша задача просто об этом говорить. Абсолютно вы правы. Так, дальше. Вопрос в эфир Ольги 74. Петр Петрович, большая радость слышать вас на радио и задавать вопросы. Первый вопрос. Уточню вопрос от Светланы, ну, когда она спрашивала про знаки и символы. Многие уважаемые люди славянского мира не советуют делать татуировки славянских рун. Могут ли они оказывать влияние на ДНК, если татуировку сделать? Думаю, что да. Хотя доказательств нету, но думаю, да. Потому что такие мощные структуры информационные, коими являются руны, это, конечно, вероятно, это работает. Допустим, сама ДНК в наших хромосомах, она имеет очень интересную топологию, не только голографические, жидкокристаллические, но, например, там наблюдаются уже такие структуры, типа крестов, там, еще какие-то катенаны, там много топологий. Они, это все тоже специальные структуры, которые несут какую-то информацию, знаете. Поэтому это предстоит еще изучать и изучать и изучать. Эти особые знаки, если хотите, генетические мандалы, они присутствуют в наших хромосомах. Но это предмет будущего изучения, конечно. Угу. Второй вопрос от Ольги 74. Какое влияние на гены оказывают гормональные лекарства, в частности, L-тироксин? Ну, насчет L-тироксина я не знаю, там надо смотреть специальную литературу. А то, что гормоны некоторые взаимодействуют непосредственно с ДНК, с хромосомами, это давно известный факт. Да. Они могут увеличивать синтез белков там, и так далее. Это особая область иммунологии и других наук. Так что это, да, это вполне возможно. Вполне. Не то, что возможно, потому что работает. Угу. Дадил этот вопрос. Здравия с ведущим, Петр Петрович. Вкратце, какое научно-прикладное применение может быть у лингвистика волновой генетики в аграрной области и что уже достигнуто по этому направлению? Благодарю за ответ. Значит, область применения не ограничена. То есть, в принципе, можно получать любые гибриды. Любые гибриды растений запрещенные. Да, вплоть до того, что баобаб с земляникой можно сплести. Обычными методами селекции ты этого никогда не сделаешь. А методы волновой генетики, они знают межвидовых барьеров, классических барьеров. Значит, пожалуйста, надо пробовать. Я же говорю, гибрид, так сказать, курицы и картошки мы сделали. Так что это просто, так сказать, необъятное поле деятельность. И потом можно этих вредителей сельского хозяйства просто убивать. Причем так избирательно, да, не так, как глушат там репелленты всякие там, и, ну, другие ядовитые вещества бросают. ДУС тогда, помните? Ну, ДУС, правда, был использован для того, чтобы веща избавиться. Значит, вот всю эту нечисть, да, которую можно довольно безболезненно убрать из биоты, да, ничего такого страшного не случится. Это можно делать вот как раз методом волновой генетики. И получать, повторяю, любые сорта. Убирать всяких паразитов, всякие плесени, которые там картофеля, пшеницы, ячменя убивают. Да? Значит, можно создать такие квантовые антибиотики, которые будут их спокойненько и избирательно убирать. Вот. То есть экономика гигантская, пожалуйста. Только финансируйте это направление, а не покупайте гербициды тоннами, отравляя все, почву, все живое отравляете гербицидами, а не только так, какие-то ненужные нам растения. Мы вот поставили эксперимент простейший, да, который показал, не одновременная опасность. Когда мы взяли из маленькой растения, рамидопс стоян, изученный генетиком вдоль поперек, геном секвенирован, все. Резушкатали называется еще любимая, одна из любимых объектов генетиков. Так же, как дрозофила, ее называют растительным дрозофилом. Так вот, мы взяли, выделили из одной генетической линии ДНК. Выделили ДНК и использовали это как матрицу для считывания информации. А, значит, подчеркну, что чистый препарат ДНК, выделенный из какой-либо биосистемы, это уже испорченный генетический аппарат. Потому что она, во-первых, она порвана, это деполимеризованный препарат, а не чистый препарат, не нативная ДНК, а разорванная ДНК. Вот. И второе, она лишена, значит, гистонов и других белков, которые, значит, вот, функционируют на молекулу ДНК, ассоциированную с ней. И вот такую ДНК испорченную мы взяли как матрицу, считали с нее лазерную информацию и получили вот это широкополосное поле, содержащее торсионную составляющую информационную, а в данном случае получилось дезинформационная составляющая, потому что ДНК была порвана, и гены были разрушены некоторые. И мы подали эту информацию на все четыре стороны. И, значит, в институте общей генетики там один специалист, который всю жизнь проработал по генетике Арабидопсиса, и мы с ним вместе учились, он такой на кафедре генетики, а я на кафедре молекулярной биологии, и вот мы с ним встретились и говорим: давай, Володь, давай сделаем такое. Ну, давай. А у него там десятки-десятки генетических линий Арабидопсиса. Ну, специалисты знают. Вот, и мы, значит, находясь в Институте проблем управления Российской Академии Наук, значит, включил лазер, считал эту информацию, она пошла на все четыре стороны, через вот эти носители, через торсионные поля, и достигла, конечно, этот институт общей генетики, и эту лабораторию, естественно, так же, как и вообще весь земной шар. И именно эта линия, а не десятки других линий, этот Володя, он рисковал, потому что у меня вся работа была, и докторская на этом деле. Если бы я там грохнул бы все линии генетические, было бы очень плохо. Кстати, так же получилось, кстати, и с раковыми клетками на косудрах. Вот. И, значит, включили, поработали час, выключили. И, значит, где-то через какое-то время он мне сообщает на ушко: ты знаешь, говорит, что получилось? Он говорит: тихо, чтобы никто не слыхал, ты меня уволил, ты длинный клиник из этого института. Вот. А, значит, они все ему смутировали, говорит, и погибли. Во втором поколении погибли. Вот. А что получилось? Значит, мы дали генетическую дезинформацию, потому что часть генов была разрушена. Я уж не говорю о квантовых генах, которые в топологии ДНК зашиты. Они тоже были все повреждены. Вот. Мы подали такую информацию. Значит, это как раз нам показало, что вот можно, так сказать, убирать всех вредителей, по идее. Да? Не вредители, а особняки. Особняков. Пожалуйста, в Подмосковье есть такое растение, как же оно называется, забыл. Борщевник, да? Ядовитое растение. Страшное растение. Там животные погибают, люди даже погибают, обжигают. Можно убрать этого самого борщевника вот таким путем. Потом выдели оттуда ДНК и подай эту информацию, и все, у тебя весь борщевник уйдет. Борщевик вот. Кавказский или геркулесова трава он еще называется? А? Геркулесова трава или борщевик кавказский? А, да. Вот даже ко мне писал один товарищ, видимо, из сельхоза какой-то структуры. Говорит: давайте, ну, пожалуйста, дайте мне препарат ДНК, я вам дам спектр. Просто включите на поле, и все. Плеер поставите и посмотрите, что получится. А можете себя просто где-нибудь в лаборатории, в комнате проверить сначала, а потом на поле выйти. Вот. Ну, что-то он написал. Не мог договориться ни с тем, чтобы выделить препарат ДНК, потому что надо платить, а денег нет, как всегда. Личная проблема, да. Личная проблема. Ну что ж, идем дальше. Вопросов много. Эдгар, вопрос в эфир. Петр Петрович, вы запатентовали какие-то свои методики? Это целая история. Значит, я подал вместе там с одним товарищем 10 заявок на патент. 10 заявок. значит, подавал по линии Белецова и попал не туда. Надо было по-другому, так сказать, ведомству подавать, на сельхоз. Там народ попроще. А по линии медицины, значит, там, видимо, было распоряжение, ну, типа того, как Кортов имел, от кого-то там, не знаю, от кого, значит, глушить все. Глушить. Там вообще, я в Роспатенте, когда был аспирантом, я в Роспатенте поработал, там, что-то хотел заработать. И мне сразу говорили, ты давай, вот тебе заявки, глуши все на корню. Я, значит, там выискивал всякие недостатки, писал, значит, они там отвечали. Я эту кухню так немножко понюхал, потому что противно стало. Ну вот, значит, и так что это вот имеет место быть. Угу. Хорошо, да, хорошо. Смотрим дальше. Вопрос от Виктора. Петр Петрович, есть ли возможность, используя ваши разработки, вырастить новые зубы? Был ли практический опыт этого? Да, сейчас расскажу. Только, значит, закончу. Что я подал 10 заявок на патент, они были все завернуты с формулировкой «это лженаука». А лженауку мы не рассматриваем. Ну, как всегда, да. Да, чтобы ответить до конца на предыдущий вопрос. А насчет зубов? А тут, значит, у нас был один единственный случай, но он потрясающий. Значит, тоже фактически прецедент. Так же, как вот с регенерацией спинного мозга и с восстановлением двигательной активности у этого парня Мэтью Кохена из Нью-Йорка. Вот, а тут мы, значит, еще раз повторите этот вопрос. Вопрос такой. Был ли практический опыт по выращиванию зубов? Да, зубы. Значит, насчет зубов. Потому что у меня отвлекли воспоминания об этом, на эти похороны. Да, было. Значит, мы что? Женщина 60 лет, беззубая. Значит, у нее диабет. И попросили, значит, меня с ней поработать. Это как раз матч одной из руководительницы группы из Нижнего Новгорода, которые воспроизвели наши торонские эксперименты. И, значит, хорошо, давайте попробуем. Но эксперименты ставить на людях в ключе, в котором мы в Канаде делали, это невозможно, потому что в Канаде же мы брали поджелудочные железы новорожденных крысят, здоровые поджелудочные железы, и считывали с них информацию. И у нас произошла регенерация вплоть до 20 километров. А тут что? Значит, новорожденных нет, да и нельзя брать. Значит, кто разрешит, да и мы сами не будем. Значит, надо брать поджелудочные железы, оперировать. Значит, отпало. Ну, давайте попробуем. Мы, значит, возьмем кровь из пальчика внука этой бабушки. Значит, ее внук, ему где-то 10 там, лет что-то там было. Смена зубов. Как раз очень хороший период. Мы попали на него. Взяли кровь из пальчика и стали, значит, со спектром вот этой крови бабушку эту облучали, в общем, довольно короткое время. И вдруг у нее разнесло челюсти, опухли челюсти, нижние особенно, и верхняя. Она, значит, бежит, снимает снимок, рентгеновский снимок, потому что не понимает, в чем дело, мы тоже в панику. Ударились, думаешь, что-то не то сделали. Кстати, у нее сахар начал прыгать уже. Он был очень высокий, потом раз упал, потом опять прыгнул. И вот мы подбирали режим, потому что там очень важен временной режим, сколько времени воздействует на пациента. И вот мы как раз вот, в попытках найти оптимальный режим, и вдруг у нее опухло, отек. Снимок делает рентгеновский и видит в ужасе, и показывает нам, рассказывает, что там у нее 3 зуба коренных регенерировали, а краткий промежуток, всего где-то недели 2, наверное, там было. Супер скорость огромная, как с картофелем, когда рост там был 2-3 сантиметра за ночь, огромная. А тут за пару недель, значит, у нее выросли эти зубы, регенерировали. И что получилось? Они уперлись, она же не ожидала, что там так все быстро пойдет. Даже думать не думала об этом. Она же с диабетом к нам пришла. И мы тоже не думали. А значит, зубы что? Они уперлись в эти самые протезы. и пошли в стороны. И тем самым травмировали ткань десен. И десны опухли. А на снимке просто великолепно видно три коренных зуба вылезли и пошли в кость. Вот. Как только это стало известно, значит, об этом узнало начальство этих ребят, которые со мной работали, группа моя. Значит, их собрали и, значит, спрашивают, кто разрешил вам работать в этом направлении. Они в растерянности мне звонят, в чем дело, как быть. Я не знаю, это ваша там кухня-то, я же в Москве, а вы в Нижнем Новгороде. Короче говоря, группу разогнали. Так же, как в Бауманском университете. Мою группу разогнали, и тут тоже разогнали. Ну, совок, короче говоря. А, но смешно и, так сказать, и не очень смешно. Через некоторое время эту группу собрали вновь, поняли значимость этих вещей и закрыли. Теперь эти ребята работают в суперсекретном режиме. Я догадываюсь, что они там делают, но об этом говорить не буду. Вот, также был случай регенерации, вот такой единичный. Естественно, к этому больше я не возвращался. Хотя много раз меня просили. Вот. Но я говорю, ну, если вы создадите точно такие же условия, как это было в Нижнем Новгороде, что вот, мальчик, меняются зубы, и кровь можно взять у него из пальчика, и вот все точно будет совпадать, включая время года и так далее, все это важно, то давайте попробуем. Значит, ни у кого таких точных условий не было. А потом я просто стал отказывать, потому что мы пока в этом направлении не работаем, поскольку нас заблокировали. Ну, это вот. Тут сразу такая реплика появилась, а тут Аркуинона. Вот это да, может быть, попросить Петра Петровича выложить в интернете запись того спектра для восстановления зубов. Ну, этот спектр давно забыт уже. Вот. Прошло, господи, 10 лет уже с тех пор. Я уже думаю об этом забыл. А потом этот спектр годится только для родственников, видимо, я так полагаю. Вот эксперименты с рабидопсисом показали, что он действует только на близкородное. Потом чужой человек может не подойти. Хотя кто его знает, может быть, подойдет. Но надо работать, опять-таки. Для зубных врачей, конечно, это сразу кость в горле. Они тут же все заблокируют. Так же, как с глазами. Вот я вырастил сетчатку глаза на слепом правом глазу. У больной, который даже фамилию выполнил, прибывшего, был такой случай. Значит, правый глаз слепой. Почему? Нет сетчатки глаза от рождения. Нет и всего. Значит, мы подобрали особую матрицу. Сейчас не буду говорить какую. И, значит, она ее использовала в течение там 2 месяцев. И опа, у нее правый глаз прозрел. Делает снимки. Вернее так, сканирует глазное дно, чтобы посмотреть поле зрения. Поле зрения. И, значит, видит, что нулевое было поле зрения, значит, на правом глазу слепой глаз, а после, значит, обработки ее соответствующим спектром, у нее 70% зрения правого глаза вернулось. А левый был где-то 70-80%. Ну, пожилой человек. А стало 90%. То есть она прозрела, то есть на правый глаз она прозрела. Вот вам еще один прецедент регенерации уже, значит, сетчатки глаза. Офтальмологам дай-ка такое. Значит, все, тут же я конкурент. Я даже пытался с Молдашевым, который меня в свое время поддерживал, но крупнейший специалист, который тоже вырастил глаз, значит, Горбачевой, однофамильца Горбачевой жены. И, значит, тоже у нее получилось что-то такое. Она видит свет просто. И силуэты. Но это тоже большой успех. Я ему говорю, что, ну, дальше. Давай сама собой вот эту методику. Испугался. Испугался, да, и все. Не получилось с ним развитие этой идеи. Хотя, знаете, для офтальмологов это же такое поле. Так же, как и для зубных врачей, для дентистов. Работай, пожалуйста. Да сейчас даже спиной мозг, вот я восстановил, уже много раз докладывал. Тишина. Тишина, никто ничего, знаете. А у нас 1000 больных, 1000 таких вот спинальников. Ну давайте в госпиталях эту методику используем. Нет, в Йоханнесбурге только продолжает работу. Слава Богу, хоть там начали продолжать. Печально. Елена 777 уточняет, а можно ли вашим методом излечить близорукость, раз уж про глаза говорим? Это любимый вопрос, который, значит, злопыхателей-то много на белом свете. Говорит, Горяев, он все время толкует, что чуть ли не панацея. Во-первых, я никогда не говорил, что это панацея. А сам-то он в очках ходит. Ну да, конечно. Я использую некоторую программу. Да, и у меня было зрение после аспирантуры, посадил ее, потому что с электронным микроскопом много работал. А там напряжение, глаз огромное. Ну и, значит, у меня зрение было минус 5. Ну, сейчас я его убавил, так сказать, до минус 3. Вот. Ну, может быть, это сказалось, а может, еще что-то другое. Короче говоря, некогда собой заниматься. Меня мое зрение вполне устраивает, там, ну, очки, ну что ж, ну, очки, ничего страшного. Вот если глубокая миопия, там, допустим, человека минус 15, да, вот это уже плохо. Тут надо что-то делать. Вот. Надо опять-таки, врачи меня близко не подпускают, только вот тех, с которыми я работаю, которые верят в это дело, они преданы мне, так сказать, и все, но я даже не разглашаю их имена, потому что хватит с меня, с Баумского университета, когда профессор, значит, один, который меня, значит, поддержал, его просто уволили, и все. Да, подставляться в наше время не надо. Да. Да и вообще подставляться не надо, надо жить. Хорошо. Дальше идем. Миколаевич, вопрос эфир. Чем могу помочь институту лично я? И Аркуринон поддерживает. Присоединяясь к вопросу, чем мы все можем помочь всем нашим славянским мирам? Да очень просто. Значит, просто вот мы вынуждены останавливать такие эксперименты, вот это, с крысами, например. Да, обидно. Довольно долго мы, значит, кололи этим рысам, они уже накануне того, чтобы умереть, они живы. Значит, не хватает денег на обслуживание крыс, оплачивать надо работу этих самых людей, которые работают в Виварии, вынуждены забить их. Вот. Не хватает денег, просто элементарно не хватает денег. Финансирование. На государство рассчитывать не приходится, оно нас подавляет пока. Я думаю, что, может быть, придет время, и оно поймет, что упуская, так же, как он с холодным ядерным синтезом упустили, ребят, Соединенные Штаты, все. Сейчас огромные миллиарды пойдут туда, на заказы, значит, изотопов, холодным ядерным синтезом. А если бы мы занялись генами, которые отвечают за вот эту трансмутацию, за холодный ядерный синтез, да, то можно сделать, так сказать, не только с бактериями, можно с растениями. Они и так обладают способностью к часу холодный ядерный синтез. Вводи туда растения, гены, да, может, комбинаторику генов, и там, может быть, десятки раз способность радиоактивность убирать, переводить радиоактивную изотопу в нерадиоактивную, она возрастет. Но засеять такими растениями область Чернобыля, да, и все. Видите, как хорошо было бы, если бы поддержали бы эти исследования. Нет, нас подавляют. Поэтому приходится пока терпеть, работать в таких условиях. Но государство теряет. Вот на примере вот этих ребят, которые в Штаты сейчас уехали, на примере это стратегическая ошибка или вредительство комиссии по лженауке. И этот академик Александров, который возглавил комиссию по лженауке, его внук работает с холодным ядерным синтезом. Причем этот файл, который, значит, Шипов скачал, слава богу, успел, он вернулся снова к этому файлу, попытался, нет, стерли. Стерли, понимаете? О! Ну, не подлинность ли это? Внук работает, а этот, значит, папочка, который возглавил комиссию, и ратует за то, что идея холодного ядерного синтеза – это лженаука, значит, он тут подавляет все исследования в этой области. А он придерживается только горячего ядерного синтеза, да? Другого он не имеет в виду. Холодный. А зачем? Нет, я говорю, он придерживается... Он очень опасный. А холодный – это, ну, бактерии взял, смешался с грунтом, вернее так, с рудами, с радиоактивным изотопом, например, там, урана радиоактивным, насколько я помню, 235, по-моему. Значит, он превращается в, так сказать, нерадиоактивный, 238, да, еще как-то там. Я просто, конечно, в моем вопросе есть доля шутки. Просто как понять, при какой температуре начинается горячий, а при какой температуре холодный? Вот есть такое разграничение? Горячий – это условное. Ну вот я про то и говорю. Все условно достаточно. В ускорителе, в синхропозитроне, вы разгоняете частицы элементарные, влезают от них в область, до суперсветовых скоростей, бомбардируете ядра, и вы изменяете нуклонный состав ядер, соответственно, у вас элементный состав меняется. Вы там из меди получаете там, железо, допустим, и так далее. То есть, в принципе, нет ограничений. И разработана целая огромная система, значит, как это делать на ускорителе. А тут просто бактерии. Вот они, вот этот кулоновский барьер, когда не надо энергии, а при комнатной температуре, и это идет, или там при там 36 каждая бактерия свою температуру оптимально имеет, ну, такую невысокую, 36 градусов, допустим, а можно при комнатной температуре. И все, они осуществляют холодный ядерный синтез. Через некоторое время они провели это дело, перевели, значит, изотопы в нужный нам изотоп. Потом это все берут, экстрагируют оттуда вот эти самые полученные изотопы элементарным путем, да, и каждый изотопчик стоит миллионы и миллионы долларов. О, и это используется в космотехнике, в оружии и так далее, и так далее. В электронике колоссальное применение. И мы сейчас тратим огромнейшие деньги, закупая это, или тратим сами сопроизводимые. Зачем, когда, если бы этих ребят пригрели, дали бы им возможность работать, все, Россия бы имела колоссальные выгоды, продавала бы и получала бы огромные миллиарды. Нет, сейчас нет то же самое. Да, а наши технологии, если бы мы значит, широко распространили наши технологии регенерации органов и тканей, то это реальный путь к торможению старения. Ну давайте заменим старую печень на новую. Не надо пересаживать. Не надо убивать людей на органы, как это делают сейчас во многих странах мира. Новая печень, новая почка, новая поджелудочная железа. Пожалуйста, новые сосуды, новой кожи там, и так далее. Пожалуйста, только выбери стволовые клетки и доноры информации выбери. Все, больше ничего не надо. Это относительно дешевая программа по программированию стволовых клеток человека. Ну, в этом случае кто-то скажет, а бизнес где? Без бизнеса как жить-то? Так что, наверное, вряд ли просто соглашаются. Там больные, мы их лечим. Это же не бизнес. Нет, ну, это поскольку невозможно запатентовать, ну раз так, пожалуйста, я патентую все. Вернее, не патентую, а публикую все. Угу. Еще я помню, призывал меня значит, академик, который недавно скончался. Ну ладно, короче говоря, идея такая, что надо дать это людям все, пожалуйста, нате, берите. Только не используйте как оружие. Все. Мне не жалко. Угу. Ну, я говорю, в очередной раз мне терзают смутные сомнения, что здесь надо что-то кому-то загубить для того, чтобы там что-то производить и на этом делать деньги, которые берутся, опять же, с нашей страны. Эти же продукты, господи. Конечно. Да. Бизнес ничего личного, как говорится. Так, дальше. Хаврушечка написала. Петр Петрович, настоящий воин света, слушаю всеми своими ДНК-цепочками, боюсь дышать. Так, дальше. Вопрос от Ольги 74. Первое. Прививки, особенно детям в грудном возрасте, влияют ли на гены? В грудном возрасте что? Прививки, особенно детям в грудном возрасте, влияют ли на гены? Это очень тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь, потому что сейчас уже становится очень многим ясно, что прививки, через которые проходят как все, практически все, они стали средством уничтожения поколений. Значит, в этих самых прививках находится масса всяких нехороших веществ, включая самые простые ионы тяжелых металлов, ртуть там и так далее. Значит, курят бедным детям, и потом начинают болеть и умирать, и превращаться в уродов. Вот это так называемая концепция золотого миллиарда. Значит, вполне возможно, что это не фантастика, не фантазия, а это факт. Значит, хотят, даже Билл Гейтс об этом говорил, 7 миллиардов, слишком много. Давайте мы 6 убьем, а 1 миллиард самых лучших, самых достойных останется. Вернее так, останется миллиард, и из них там, допустим, 100 миллионов самых умных, самых, так сказать, достойных и так далее. А остальные будут рабами. Вот такая вот, такая очень простая схема. Поэтому вот эти ГМО-продукты играют сюда же, вызывают вырождение людей. И, значит, прививки. Все детишки проходят вот эту гнусную акцию прививки. И потом начинают болеть, а то и умирать. Вот. И многие другие патологии у них возникают. Я лично сталкивался с этими вещами, знаю, как это проходит, я этих людей знаю. Так что это мрачно, очень мрачно. Очень трудно бороться с этим. Заставляют делать прививки. Не принимают ни в школу, ни в детский сад без прививок. Ну, просто кошмар какой-то. Народ пытается избежать этого, как-то дать взятку, чтобы отстали с этими прививками, чтобы в детский сад устроить ребенка или в школу. Да. Ужас. Ну, что делают? Да. Второй вопрос от Ольги 74. Вирусы, особенно в последнее время, оказывают ли влияние на генетическом уровне? Благодарю. Ну, конечно, да. Оказывают. Они являются переносчиками генов. Вот, их используют в генной инженерии как переносчики генов. Вот, кстати говоря, с этими вирусами, например, гриппа, СПИДа, ЗИКа и так далее, патогенные вирусы, они будут совершенно спокойно быть уничтожены нашими методами. Вот как мы две патогенные бактерии я нашел, значит, сотовые контрантибиотики, мамочки вылечили своих детей там буквально за неделю. То же самое я предлагал в институте в Гамалее, там пытался обращаться. Это тишина. Туберкулез, палочка Коха. Значит, она неуничтожима. Она тоже очень быстро привыкает к антибиотикам, к лекарствам, выживает, сидит у нас в латентном состоянии, и потом вдруг выскакивает. Все мы имеем вот эту палочку Коха. Если иммунная система хорошая, она не проявляет. Ослабела, все, заболел. Значит, вот что вирусы, что бактерии патогенные. Пожалуйста, давайте, я буду их уничтожать. Избирательно. Не так, как антибиотики делают, чехом убивают все. А то, если избирать, убирать, значит, вирус гриппа, вирус СПИДа, вирус ЗИКа и так далее, и так далее. Пожалуйста, это можно делать. Бактерии патогенные, туберкулезную палочку, палочку Коха, да, можно убивать. Давайте, ребята, давайте сделаем. Вот простая технология. Нет? Тишина. Ты лжеученый, сиди и молчи. Да. Что ж, идем дальше. Существует ли... Так, здесь не полностью вопрос, наверное. Хорошо. В существующем государственном строе, не сначала есть вопрос, к сожалению, отпечатался, очень трудно внедрять и применять новые технологии на благо людей, в том числе лингвистика, волновую генетику. Какой общественно-политический строй вы видите в России в будущем, при котором русская наука и русская мысль будет востребована и получит поддержку от государства? Благодарю. Хороший вопрос. Даю очень точный ответ. Я люблю давать точный ответ. Точный ответ такой. Не знаю. Не знаю. Я сам в очень больших, так сказать, раздумьях по этому поводу. Ну, что делать? Давайте вместе соображать. Давайте. Ну, в общем, да, мысли правильны, потому что если мы видим, что в государстве существуют такие предатели, которые из-за денег или из-за своей глупости тормозят процессы, которые реально могут помочь людям, а государство состоит из людей в первую очередь, и как любое общественное формирование, оно должно защищать интересы граждан, в первую очередь, да, государства, да. То в этом случае встает вопрос, может быть, что-то не так настроено в государстве, может, где-то что-то стоит подправить, может быть, где-то что-то не учтено, или кто-то что-то перевернул. Вот такие вопросы не революционного характера, ни в коем случае мы за революцию не призываем и не ратуем. Мы понимаем, что революция делается на определенные деньги, определенными людьми, поэтому мы против революции. Но, с другой стороны, может быть, есть, как вот вы можете там подправить, да, в клеточке что-то такое, то же самое может может быть, и здесь, в системе государства, как раз какой-то там волновой синтез, ну, условно, там, провести какое-то облучение, сделать, чтобы мерзавцы, негодяи отсосались и ушли, да, а вот те люди, которые хотят восстановления державности, хотят счастья людям и настоящей государственности, если по-сегодняшнему говорить, может быть, такие бы и... продвинулись вперед. Вопрос, значит, я тоже много думал. Ну, во-первых, то, что вот вы как бы идеи высказали, значит, это похоже на, опять-таки, оружие использовано, значит, не годится. Значит, тут я вижу другой путь. Значит, у нас мы обнаружили на нескольких, так сказать, добровольцах, что вполне можно, ну, менять, что ли, позитивную сторону, духовную структуру, мозг, человек, сознание его. Вот. Значит, это тоже наши технологии, все. Ну, не дай бог, если это попадет в чужие руки. А так, значит, надо начинать именно с перестройки души. Пока вот люди, вот такие, которые предают и продают все, бесполезно, так и будет продолжаться. Значит, надо с молодых ногтей выращивать порядочных людей. Звучит, конечно, хорошо, как это сделать. А сделать вот надо вот, выбирать какие-то идеалы человека, который, значит, хранится в этой бомбовской, так называемой, голограмме. Потому что все мы умираем. И даже когда живем, мы распечатываемся бомбы. Это очень крупный физик, который указал Эйнштейн. Он сказал, что все мы распечатаны в голограмме. Все, что существует в мире, там находится. И мы можем найти адрес к этому. Вот мы сейчас научились немножечко находить адреса. Так вот, можно брать, просто, грубо говоря, ну, образ какого-нибудь человека, да, реального, который жил когда-то, или живет, да, считывать с него информацию и подавать на другого человека, и он может перестраиваться в позитивную сторону. Причем можно это делать, так сказать, видимо, не на одного, а на многих сразу, да, вот такое как бы квантовое воспитание. Но, повторяю, это очень опасно, потому что это, ну, потому что опасно, вот и все. А так мы получили. Например, перестройка сознания одного из, так сказать, моих ребят, которые, ну, не доверяют и сами согласились. Я говорю, ну, ты понимаешь, что ты можешь иметь негативные результаты, а вдруг вот тот человек, которого ты хочешь, кем хочешь, грубо говоря, гибридизоваться в духовном плане, да, а он чем-то болеет, да, а мы не знаем этого. Да, не проверишь же так, мало ли что у меня там генетика. Нет, давай. Ну, хорошо, я сделал. И, значит, человек приобрел свойства донора, уникальные свойства донора, такие творческие, которых у него раньше не было. Вот, это один случай, и другой случай, примерно такой же, да. Человек погибал, такой, знаете, несчастный, он там, мама его прокляла, не хотела его, когда родился, она его прокляла, и вот она тем самым запустила ему такую линию нехорошую, линию его развития, и человек был на грани того, чтобы просто уйти из этого мира. И я сделал ему программу, все, он сейчас доволен, сейчас спокойно работает, творческий человек такой, да, забыл про все, про как будто и не было, потому что к хорошему привыкаешь хорошо, быстро и хорошо, а долго помнишь плохое. Так что вот этот путь, понимаете, значит, вот он мне представляется более реальным, но, значит, тут большие этические барьеры. Значит, во-первых, это все надо делать в согласии, во-вторых, значит, хорошо ли это с точки зрения общей человеческой этики, вот так воздействовать на людей. В-третьих, это опасно. Сейчас чуть-чуть в сторону уже пойдет зомбаш. То, о чем мечтают. Превратить человечество в стадо баранов. Большую часть человечества. Поэтому, как всякое научное достижение, значит, оно имеет две стороны медали. Обоюдоострое. Знаете, такая штука. Поэтому тут не знаешь, как повернуться. Но я вот дал все эти идеи, что мог пока, опубликовал. Ну, давайте думать все вместе. Я не специалист в области социологии и так далее. Поэтому мне трудно судить, но я вижу опасности. Я предупреждаю об этом. Да, и пока еще никто и не просит. Mm-hmm. Да, я согласен с этим, когда я такие вещи говорил, несколько был такой провокационный вопрос, с честью вы ответили, то что понятно, что это не наш метод кого-то облучать, ни в коей мере, на мой взгляд, людям, которые стремятся к свету, нельзя пользоваться вот этой чернухой, магией темной, без доброволия кого-то там облучать, заставлять, зомбировать и так далее. Вот, и здесь сразу ответы посыпались, вот Евгений написал, общинный строй, копное право, работа мысли, вот наш выход. Вот, и здесь еще была какая-то фраза, что надо становиться хозяином своей земли, вот и все, и с людьми просто общаться, говорить им о том, какая польза от того, что человек становится здравомыслящим, чтобы он задумывался. Почаще будет задумываться, почаще мы будем встречать здравомыслящих людей. Ну, то есть реакция сразу последовала вот как раз в таком плане. Не то, что давайте себя сейчас облучим и сделаем счастливым, как в многих научных фильмах уже и книгах было описано, что и потом из этого получается. Ну, это немножко из оперы «Ребята, давайте жить дружно». Знаете, это хорошая формула, но она не работает, к сожалению. Потому что все люди не равны и начинают драться из-за этого. А, значит, что делать? Вот вы говорите, облучать нехорошо. А мы все время облучаемся. Просто наши технологии более мощные. Любая речь – это уже лингвистическая генетика. Когда ты воспитываешь ребенка, ты ему словесные гены вводишь в голову. Как еще Бехтерев говорил, что ментальные микробы. Засаживаются ментальные микробы. А я бы сказал, что это вот волновая гена вот такого вот ментального плана. Потому что любая идея, она похожа на вирус, который размножается в голове. Вот идеология фашизма, например. Да? Это как раз типичная квантовая генетика, волновая, словесная, лингвистическая. Потому что идеология построена на словах. Эти слова проникают в голову, как вирусы, размножаются в твоей голове, а потом ты другому передаешь это. Знаете? Вот, поэтому, значит, вот такое акустическое воздействие, да, или фотонное, потому что читаю. Мы читаем тексты, а тексты – это фотоны. Значит, мы получаем квантовую фотонную информацию через тексты. Значит, так или иначе, это работает все время. Другое дело, что мы это сконцентрировали в какой-то такой специализированной аппаратуре, которая обладает более направленными, так сказать, если хотите, жестким воздействием. А так, пожалуйста, любой оратор, любой политический деятель, он программирует речевыми генами толпу. Помните, как Марк говорил? Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Вот это. Это давно. Речь – это как раз облучение звуком. Угу. Все это не снимает опасности, о которой я говорил. Конечно, потому что ее может применять и негодяй, и добрый человек. Ну, Евгений Ген пишет, вопрос эфир, можно ли с помощью мысли изменить свое здоровье или свою жизнь, сделать богатой и процветающей? Ну, конечно. Вот, знаете, вот словесные наговоры или речевое программирование Сытина. Вот человек, который напрямую работает на лингвистическую генетику. И у него целая система разговора с самим собой. Разговор со своим сердцем, со своими почками, со своим мозгом и так далее. И он сам, ему уже за 90, а умирал после войны, ранен был и так далее. Сытин. Посмотрите в интернете. Сытинский наговор, Сытин. Вот. Так что это уже используется. Да? Вот речевые структуры, да, квазигенетические. Потому что речь – это квазигены, а гены – это квазиречь. Вот Сытин использует. Поэтому, конечно, можно свое собственное здоровье исправить, если ты правильно настраиваешься, а не просто так между делом жуя такой бутерброд, что-то такое себе говоришь, ой, какой я хороший, у меня такое хорошее сердце. Так не получится. Требуется настрой. Определенная это технология. Почитайте Сытина. Вот, это не так все просто. И тогда получается фантастические изменения в организме. Люди излечиваются от рака, у них улучшается зрение и так далее, и так далее. Вот что такое лингвистическая генетика в действии. Угу. Вопрос в эфир от Ильи из Саратова. Добрый вечер, Петр Петрович. Скажите, пожалуйста, насколько верно утверждение, что болезни можно лечить воздействием на биополе больного органа? Ведутся ли какие-либо работы в этом направлении? Ну, конечно, мы так и делаем. Мы так и делаем, фактически, да, мы воздействуем. Мы лечим раковых больных, воздействуем на опухоль. создаем определенные квантовые матрицы в виде звука, повторяю, содержащих торсионную составляющую. И, значит, люди слушают эти матрицы, они пишут нам письма, мы им даем, значит, что надо сделать для этого, вот, и передаем по электронной почте обычные звуковые матрицы, но они необычны тем, что они построены на принципах лингвистики волновой генетики и содержат в акустическом поле еще торсионную составляющую. Так что это все делаем. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Занимаетесь ли вы и ваши коллеги, ваш коллектив в реальное время излечением людей по вашей технологии? Если да, то какие информационные ресурсы к вам можно направлять нуждающихся? Особенно жестко стоит вопрос про окно, про онкобольных. Таких сейчас море. Благодарю. Значит, одна из основных наших технологий, которую мы вообще предпочитаем использовать, это технология работы с пуповидной кровью, с плацентой. Ну вот приходит нам раковый больной, значит, вот говорит, ну вот он, ну вот опухоль. Значит, или пишет, у меня там четвертая степень рака, не знаю, что делать. Химию меня задавили, еще хуже, что делать. Значит, мы поступаем так. Мы предлагаем им найти, не найти, если у вас есть новорожденные внуки, дети здоровые, то мы предлагаем взять у них пуповидную кровь, когда они рождались, если это случилось у вас, и пуповидную кровь и плаценту. Это можно договориться с врачами и взять там небольшое количество, там 2 мл крови примерно, и кусочек плаценты из любого места размером там на пол сантиметра на пол сантиметра. Все, вот эти образцы кладутся на лед и к нам привозятся. В течение там 3 дней ничего с ними не случается. Даже больше, но мы рекомендуем в течение 3 дней. Привозят, мы снимаем спектр с этих вот этот самый модулированный шикопаусовый спектр, содержащий торсионные компоненты. И этот спектр даем в качестве такого квантового лекарства. И человек просто слушает. Вот, это, значит, один путь. Другой путь, которым я не очень люблю говорить, потому что, понимаете, я подставляюсь. Ну, скажу, я много раз говорил. Берется детское фото. Берется детское фото больного. Больной человек. Значит, я говорю, давай свое детское фото. Ну, это немножко, так сказать, тоже есть риски. Риски такие. Если на фото больной ребенок, ну, например, Иван Иванович постарел, заболел. Я говорю, Иван Иванович, давай свое фото, чем раньше, тем лучше. Ну, там, 2 года, 3 года, до 5 лет. Вот, когда еще ребенок не успел переболеть много. И, значит, сканируется фотография или просто приводится к нам в офис, если в Москве, товарищи. Все, мы с этой фотографии снимаем спектр. Вот, это вот как раз предмет критики. Что вы там из фотобумаги там можете выцарапать? Ну, это же обман. Это же, понимаете, вы всех обманываете. Оказывается, нет, ребята. Образ человека на фото, где ребенка, это адрес к той самой бомбовской голограмме, о которой я говорил. Где мы запечатаны, запечатлены, размазаны по всей. Значит, если ты нашел способ обратиться к этой голограмме этого конкретного человека, то ты снимаешь информацию с него. Вот, например, там, в 2-летнем, 3-летнем, 5-летнем, 4-х. Вот я свою информацию 4-летнего себя использую на себе. Вот. И, значит, тоже в виде спектра. Вот точно так же, как мы «Отче наш» сняли, да? Тоже из фотографии текста, так? Некая такая квантовая ментальная конструкция, которая парит над фото, грубо говоря. Мы не знаем механизм, честно скажу. То же самое фото ребенка. Значит, мы сканируем, даже назвать сканированием нельзя, значит, лазерный пучок направлен прямо на лоб ребенка. Ну, обязательно лоб, ну, как предпочитаем лоб. И там, по-видимому, идет интерференция фотонов лазера с теми фотонами, которые отражаются от фотобумаги. Потому что мы видим фотообраз, мы видим глазами, как любой вообще, любой рисунок, любой текст и так далее. Мы видим фотоны, правильно? Вот эти фотоны каким-то образом взаимодействуют с фотонами лазера. Как это происходит, я не знаю, я не физик. Значит, я как раз вот с Геннадием Ивановичем Шиповым обсуждаю это дело, почему так получается. И в итоге мы получаем вот этот спектр. Спектр, который очень мощно воздействует. Но там требования жестких фотографий. Во-первых, ребенок должен быть здоров. А мне говорят, откуда я знаю, 60 лет тому назад, какой я был здоровый, нет? Вроде да. Я говорю, требуется точное знание. Если не уверен, то не давай, не заказывай ничего. Ну, шлю на свой страх и риск. Они читают, что я их предупредил. И в любом случае я покажу, вот мы читали, да? Специально, значит, отправляю им инструкцию, где все сказано, все предупреждения сделаны. И, значит, снимаю спектр. И вот регенерация глаза, там, была, регенерация кишечника, парень со смертельной язвенной колит, у него он умирал, значит, все по фото. Парализованная женщина по фото, значит, у нее половина тела парализована, значит, я тоже вытащил ее по фото, без всяких, так сказать, этих самых клеток стволовых. Было такое, она у нас работала. Вот, также это очень мощно работает, если ты попал в зеленый коридор. То есть выполнил все условия, а условий много. Значит, кроме того, что ты, ребенок должен быть здоров, он должен быть один, рядом никто не стоит. Третье, значит, космогеофизическая обстановка в момент съемки. В момент съемки, значит, вот фотография, снятая в данный момент, в данном месте, она несет в себе отпечаток космогелиофизической обстановки. Это очень важно, потому что мы же получаем спектр. А любой спектр, он зависит, практически любой спектр в той или иной степени зависит от космогелиофизической обстановки, там, от солнечной активности и так далее. Значит, если ты человек попал в это, то, значит, получаются результаты совершенно фантастические. Вот о таком я уже говорил. Вот. Проверка была невольная. Потому что же меня же пытается подать как сумасшедшего, который из фотобумаги вытаскивает так сказать, здоровье. Значит, один человек, относительно молодой такой парень, да, с хорошим достатком, переводчик, все. Говорит, хочу остановить свое старение, хотя бы частично. Я говорю, ну давай, вот шлю тебе инструкцию, все. Он шлет мне фото. Значит, я его предупредил, что на фото должен быть здоровый ребенок. Делаю ему спектр, отсылаю ему значит, по электронной почте, и через 10 дней он в панике, пишет мне, что он покрылся язвами. Я думаю, опа, мы попались на чем-то таком. Думаю, что-то не то было. Значит, я ему тут же отзвонил, он дал мне, говорит, у тебя что там было? На фотографии ты здоров был? О, я должен извиниться. У меня была прививка ОСПы. Значит, а покрылся он типично оспенными язвами по всему телу. Я потом говорю, ты сними себя, дай мне снимки, потому что твой случай уникальный. Да, прислал, где-то у меня там валяется. Вот, значит, короче говоря, парень покрылся язвами, жена ушла, трагедия, паники, все. Я говорю, быстренько шли мне фотографию свою, того же возраста, но когда у тебя уже иммунный ответ кончился, ты наработал иммунитет, все. Присылает, я делаю ему. Через 7 дней он здоров. Все, все ушло. Чистенький, как огурец. Значит, этот случай, а потом было много случаев, более слабых, там, долго рассказывается, не такие страшные, а тут неприятно. Оно бы и так прошло бы у него, потому что такая вот неприятная такая вот информация, которая на фото содержится, она быстро приходящая такая, да. Но тем не менее, значит, короче говоря, через недельку он был здоров и все. Значит, вот этот смех, который пытается навязать мне, потому что самое сильное оружие против человека, особенно, который занимается наукой, это смех. Говорит, о, Горяев, вытащил вирус оспы из фотобумаги. Можно с таким иметь дело? Это же сумасшедший, знаете. Вот этот случай, а их было несколько, значит, доказывает, что мы на правильном пути, потому что мы получили негативную информацию, к сожалению. Вот. Потом был случай такой. Мой сотрудник, значит, уже там 53 года, говорит, я тоже хочу, молодец, давай ко мне, я поработаю. И он, значит, взял свою фотографию, полученную где-то буквально на через несколько дней после того, как он травму получил, он попал в автоаварию, у него была очень тяжелая травма спины, но, слава богу, позвоночник не поломал, ничего, все, выжил, все нормально. Значит, короче говоря, взял эту свою фотографию, напрямую на себя стал подавать, это вторичный поле, даже без записи на звук, а прям напрямую. И через некоторое время, значит, в панике, то же самое, мне звонит, говорит, у меня жуткие боли в спине. Я говорю, что такое, ну приезжай. Приезжай, вы покажете спину. На спине гематомы, как будто его сапогами били. То есть к нему вернулась, вот это вот тоже возврат в Перми по автовому, вернулась травма, ну, как бы в ослабленной форме. И, значит, она, правда, быстро, я говорю, успокойся, у тебя через день уже все увидел. Точно, через день все прошло. То есть это кратковременная такая штука. Что это такое? Я это рассматриваю как своего рода машину времени. Потому что можно человека ввести в состояние, которое было много лет тому назад. Знаете, такой тоже частичный возврат физического, физиологического и морфологического состояния. Были у меня бабушки, когда в детстве удалили гланды, фото, все. И у нее, значит, кровь из носа, когда она стала слушать эту программу «Сопли», и она мне звонит, и я говорю, что было, а вот мне гланды удалили. Я говорю, не надо было эту фотографию давать. Давайте здорового ребенка. Сколько раз вам говорил об этом? Всем говорю. Так что это машина времени. Значит, можно прогнать организм, оказывается, назад по времени. Мозг — это такая технология мощная. Вот таким путем мы работаем. Это вот. Но лучше всего мы предпочитаем, повторяю, работать с живым биоматериалом. Пуповинная кровь и плацента. Тут придраться трудно. Тут уже Согласен. Еще вопрос у нас есть. Хотелось бы все-таки их успеть задать, а время уже почти 3 часа, как эфир идет. Вопрос эфира от Ольги 74. Можно ли в домашних условиях воздействовать на свой генетический аппарат? Если да, то каким образом? Да вот таким же образом. Значит, покупайте лазер вот этот и делайте то, что я делаю. Но так это надо делать квалифицированно, а то можно на пару таких дел. Дальнодействие там, это все это не так просто. Всего-то купить лазер, понять, как он работает, понять, как излучать, понять, как принимать. И все, дело-то. Дальше. Вопрос эфира Светланы из Петрозаводска. Петр Петрович, здравствуйте. Правда ли, что в ДНК содержится память человека? Как звук влияет на ДНК и способствует ли произнесению каких-то особых слов, так называемых мантр, на пробуждение памяти ДНК? Если да, то какое практическое занятие это имеет для человека? Три вопроса в одном. Ну, я уже отвечал, что это Значит, любое ментальное изменение, духовное состояние человека влияет на его собственный генетический аппарат. Вообще мышление и сознание реализуются опять-таки через хромосомы. Потому что иной информационной структуры нам не дано, кроме как наши хромосомы с вами. И они отвечают за мышление и сознание. Я даже целую статью начал было писать, дописал до половины, но понял, что рано еще пока. Потому что мы не понимаем на самом деле, как идет нервный процесс. Вот. Нервный импульс, да, потенциал действия, который спайки вот эти вот нервные, да, они по своей природе примитивные, а лежат в основе мышления сознания. Потому что у нас только что между нейронами? Между нейронами вот эти нервные импульсы. Что они себе представляют? Это простое. Волна деполяризации. Ионов калия и натрия на всю другую, и вдоль нервного волокна. Значит, на его поверхность идет вот такая вот как бы нейтрализация. Вот такая волна двигается. Она очень тупая по своей природе. Ну, то единственное, что там сложно, как бы, это частоты. Каждая спайка имеет свои частотные наборы. Вопрос. Каким образом сложность внешнего мира упрессовывается в простоту нервного импульса и разворачивается сложность номер два в сознании? Да? Вот такой простой мне задал Владимир Вячеславович Орлов, когда я учился в Пермском университете на первом курсе. Да, он вот спросил, задал нам вопрос, кружочек философский такой был. Говорит, ты вот смотришь на стену, она зеленая. Ты отвернулся, она по-прежнему зеленая? Значит, вопрос поражает как бы идиотизм. Ну, конечно, зеленая. А почему зеленая? Ты же отвернулся. Как она зеленая? Она зеленая в твоем сознании, когда ты смотришь. А когда ты отвернулся, там остаются только частоты какие-то определенные. Определенные для него. Значит, я очень крепко задумался. Потом дальше стал думать и дошел вот. И он первый сказал, вот есть психоэпидемиологический парадокс. Простота нервного импульса и вместе с тем сложность той информации, которую как бы он передает. А на самом деле он не передает. Вопрос, а что передает? А слеповидящие дети, у него глаза закрыты, там замазаны, уже сколько раз проверяли, и он видит. Он водит машину, он ходит, он берет предметы, все, он видит. Это, значит, как-то название Бехтерова дала, но не важно. Короче говоря, слеповидящие дети, как они видят? Кожное зрение кто-то еще называет. Кожное зрение или Кулешова там и так далее. Хорошо, это не мешает. Но что ты можешь кожей пальцев увидеть? Там ничего такого нету, как бы. Вот, значит, вопрос. Ответа нет. Значит, ответ точный только такой. Даже не ответ, а подводка к ответу. Нервные импульсы не переносят информацию образную, мыслительную и так далее. Значит, они являются только такими открывачками, которые открывают уже полученную каким-то по другим каналам, может быть, по тем же самым нервным волокнам, но по неизвестным нам каналам, может быть, торсионным каналам, не знаю. Значит, той информации, которая уже получена. И эти спайки, они только открывают уже то, что было. Вот что это такое. Знаете? Иначе другого объяснения нету. Нету. Все. Тут надо работать. Я помню, на форуме у нейрофизиологов выступил как-то. Говорю, ребят, так спайки-то, они же ни хрена не кодируют. Как? Да ты что? Да частоты. Я говорю, как вы с частотами образ Джоконды запишете? Или мысль? Частотами. Ответ молчание. Значит, спайки ничего не делают. У них функции другие, вспомогательные. А информация другим путем идет. Вот таким же, как телепатия, например. Да? Каким путем она идет? Торсионным, вероятно. Потому что она преодолевает любые расстояния. Значит, вот эта торсионная физика тоже объявлена лженаукой. Даже холодный ядерный синтез. Все подавляется. Шипов, гениальный ученый. Гениальный. Значит, он пересмотрел Эйнштейна, все, у него Эйнштейн частный случай, у него концепция. Вот, поэтому все подавляется, все, мы хотят из нас стадо барана сделать. Все. Или отсосать умы, или обмануть, вот как нас пригласили в Канаду, в Торонто, да? Ну, там все можно было делать, пожалуйста, говорится, ешь не хочу. Ну, результаты отобрали, и все, сказали, ребята, вы только поезжайте в Москву, а потом мы вас позовем. Вот до сих пор ждем. А информация ушла. Ну, да. Причем ушла она не по моей вине, к сожалению, там мой партнер, не хочу даже называть его, он меня предал. Значит, он все рассказал. Все на ухо, которого можно было еще там придержать. А вот он все сказал. Ему там пообещали, золотые горы, ну, обманули его, конечно. Значит, я вылетел в Москву, а через день он вылетел. А потом, значит, приходил мне через год извиняться. Я говорю, я тебя простил, Жора. Ну, человек слаб, понятно. Я по-христиански тебя простил. Ну, предал, ну что сделаешь? Бывает. Так же вот не все так просто, ребята. Ну да, да. Так, еще несколько вопросов зачитаю, если не возражаете. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Петр Петрович, возможно ли при помощи лингвистик волновой генетики восстанавливать стекловидное тело глаза человека, а также излечивать другие недуги, например, суставов, артрозы, коксартрозы и так далее? Благодарю. Ну, понимаете, можно, конечно, если ты твое сознание ты, значит, изменил таким образом, что ты можешь своим сознанием воздействовать на с помощью сытинских наговоров или еще как-то. Свое сознание человека – это мощная, мощнейшая такая структура, которая способна металл гнуть. Помните, этот Ури Геллер, да? Сколько раз его показывали уже, когда он ложки гнул. Там, я видел женщину, она у нас даже... Я работаю, она руками сжимала, как он, стальную ложку, потом вилку, потом раз ее, как пластиковую, все, и как будто она из пластилина, она ее гнула. Вот. А Ури Геллер даже другое дело, что меня гораздо больше поразило, чем изменение вот, структуры металлов. Хотя я тоже потрясающе. Он на пальчик кладет зернышко там какого-то растения, сейчас не помню, снимает прямо, видя, съемка идет, близко-близко видно. Он говорит, давайте все вместе думать, чтобы оно проросло. И, значит, все думают, на самом деле, конечно, он в основном воздействует. И тем не менее, совершается для меня, как для биолога, для генетика, это просто фантастика, потому что, ну, потом я убедился, что это на самом деле так и есть на наших работах. Значит, зернышко прорастает в течение 3 минут. Первый листочек выскакивает, маленький-маленький такой, первый корешочек. Это происходит за там 3-4 минуты. Значит, простой подсчет говорит, что скорость всех реакций биохимических, которые ведут к этому, обосновывают биохимические реакции, вот, значит, скорость миллиарды раз ускорена. Как это может быть? Значит, это, оказывается, феномен биологического времени. Вот это особый, очень важный разговор. Что биологическое время, оно фрактально. То есть оно самоподобно в разных масштабах. Простейший фрактал – это линия, это прямая линия. Но какой бы отрезок ни взял на прямой линии, то у тебя все равно будет линия. А есть еще фрактал ветвления. Вот, линейный фрактал ветвления, значит, ты берешь любую веточку из ветвящихся, и она будет повторять только целиком, это как бы дерево. Это линейный. А если не линейный фрактал? Вот наши сосуды, морщины, сосуды, бронхи, ветвление нервных волокон, это все фракталы. Это второй по сложности, не так, второй по примитивности. Первый – это прямая линия, второй – это ветвление фракталы. Так вот, биологическое время фрактально, то есть его можно растянуть и сжать. Вот значит, растяжении получается эффект, который необъясним с точки зрения простой физики, как бы, да, без физики времени. Вот есть бактерии термофилы, в черных курильщиках живут бактерии, которые живут при температуре 300-400 градусов. Да? То есть вот как биолог и как биохимик, в общем-то, я могу сказать, и это любой скажет, грамотный биолог, что при такой температуре жизнь невозможна, там все разваливается. Не только ДНК, РНК, белки, рибосомы, но и, так сказать, все разваливается. И, значит, жизнь возможна. А они живут. Вопрос, почему? У них же холодильников нету. А они поступают очень просто. Это я идею высказывал. Ее подхватил Ваньяра, значит, Шноль, написали статью даже. Значит, я говорю, биологическое время фрактально, значит, оно может размеры сменять. Значит, то есть для того, чтобы выжить, бактерия должна понизить собственную температуру, иначе она не выживет. Она понижает ее. Как? Она в своем собственном теле создает время с растянутой структурой, потому что температура есть функция времени. Если ты растянул время, у тебя охлаждение произошло. И они, значит, живут как бы в двух временах, прыгают между двумя фракталами. Наше время, где мы глазами видим эти бактерии, микроскоп, там как угодно, колонии, и холодное время. И вот она прыгает туда-сюда, туда-сюда, понижает среднюю температуру. Иначе не объяснить. Если можете объяснить, ради бога. Это один случай, растянутый время. Обратный случай. Пиролиз такой вот человека. Есть термин, можете в интернете найти. Значит, человек вдруг вспыхивает, сгорает. Очень быстро сгорает. Причем у него одежда почти не затронута, а все органическое тело его сгорает, пепел остается. Значит, что здесь происходит? Значит, никто ничего не может объяснить. Это объяснение-то простое, ребята. Его время, собственное биологическое время, которое фрактально, сжалось. А раз оно сжалось, температура повысилась. До такой степени, что он вспыхнул. Кто управляет, так сказать, фрактальностью времени, никто не знает. Вот. Но биосистема, например, использует. Например, обнуление времени, когда время растягивается совсем-совсем, и жизнь исчезает. Зимующие лягушки, змеи замерзшие. Лягушку заморозил так сказать, зимой, да? Потом принес, она оттаяла живая. Вот когда она заморожена, ее время, так сказать, растянуто, обнулено, значит, и жизни нет. Вот. Вот, если мы научимся управлять фрактальностью собственного биологического времени, то это еще один из путей торможения старения. Вот, эта девочка, о которой я говорил, Гринберг, Брук Гринберг, которая полуторагодовалая по виду, да, она в 20-летнем возрасте умерла. Там у нее, возможно, срабатывало еще вот что-то со временем происходило. Кроме возврата ферментационного, когда качалось, постарело на 20 секунд и обратно, что-то было еще, значит... Обрыв связи. Так, у нас произошло прерывание связи. Предлагаю сейчас послушать какую-нибудь музыку, постараюсь восстановить связь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Связь восстановлена. На всякий случай напомню, что на календарике, на одном из современных календарей пока еще 9 ноября 2016 года, среда. Мы говорим про принципы лингвистика волновой генетики, часть первая. Петр Петрович Горяев, академик трех академий, с нами на связи. Мы восстановили связь. И вот, к сожалению, было прервано. Вот полностью ответ не прозвучал, но суть, я думаю, что понятна. Я могу закончить. Да, лучше закончить, чтобы уже закрыть его, да. Ну, короче говоря, биологическое время фрактально. Мы же не то, что мы затормозили свое, так сказать, старение, то мы еще хорошо бы овладеть законами фрактальности времени биологического, да? Как оно, как получается, да? Ведь биосистема же использует. Вот я говорю, лягушка там или змея замерзла, а потом она живая. Сначала время обнулено за счет охлаждения. А потом, значит, она нагрели, она оживает. Значит, так что это биосистема довольно давно использует. И надо просто понять эти законы, и тогда все будет здорово. Так что перспективы колоссальные у лингвистической волновой генетики, особенно вот и в отношении биологического времени, фрактальности его. Значит, мы только-только подошли к этому, и в этом направлении думаем и работаем. Так что давайте, ребята, продолжать. Нужно просто разогреть общественное мнение. Что делать-то? Ну, надо разогреть общественное мнение. Я выступаю, я сам не лезу. Мне предлагают, я выступаю на телевидении. Значит, это как-то какую-то роль играет. Но идет, так сказать, вот оболванивание молодых ребят. К сожалению, у меня на биофак доступа уже нет. Потому что я попытался выступить как-то вот на дне, когда праздновали юбилей Гурвича. Значит, и меня даже затолкали в какую-то комнатку там. Я там выступил. Там набито было народу, ну, специально убрали меня, все, чтобы я там не отсвечивал. А потом вообще, значит, все, уже на биофак, если, так сказать, узнаешь, что я там на биофак, начинаются всякие неприятности. Я туда сейчас даже не хожу, жалко, мой родной биофак, значит, я там уже персона нон грата. Вот это вот давление, которое извне идет, и самое обидное, да, бог с ним, там не пускает на биофак. Молодые ребята, они просто боятся, они не знают, они оболванены, значит, вот этой всей истерикой, гонениями, которые в мой адрес, там, Салич хорошо об этом написал, там, еще, что идут просто гонения на лингвистику, волновую генетику, инспирированную откуда-то, откуда, я думаю, что это в основном идет из Соединенных Штатов. Тем более мы там в Канаде поработали, нас уже знают, вот, сейчас и деньги вас переводят, да, те, которые получили от нас, значит, лечение, да, они даже через Western Union не могут переслать, потому что блокируют, Горяева не надо. Ну, может, это общая тенденция сейчас для россиян, но, во всяком случае, у меня проблемы с переводом денег. Вот, приходится как-то исхитряться, потому что эти деньги в основном идут на эксперименты. Вот, так что не так все просто, но, тем не менее, что-то делать надо. Что делать надо? Будить общественное мнение. Вот. Хорошо, идем дальше. Ольга, 74, вопрос эфир. Петр Петрович, на уровне астрологии оказывает ли влияние планет при рождении, ну, планеты или планета, при рождении на гены новорожденного? Ну, я этим специально не занимался, но из общих соображений, так сказать, из интуитивных, в основном, думаю, что да. Потому что мы живем в полевых структурах, да и сами мы являемся, собственно говоря, сгущенными полевыми структурами до уровня атомов, молекул. Поэтому, конечно, все, что происходит в космосе, значит, все, что заполнено между звездами, между планетами, это поля. Даже физический вакуум, на самом деле он не вакуум, а это потенциальное хранилище всех элементов. Это вот шипов как раз. Вот электрон-позитронные пары возникают, например, из вакуума, откуда они берутся, казалось бы, да? Ну вот, уже и классическая физика об этом знает, вот. Но перешедшая на уровень квантовой физики об этом уже знает многое. Но особенно вот Шипов далеко ушел в этом направлении. То есть, надо, конечно, это влияет. Да, могу прямо сказать, что да, влияет. Так, смотрим дальше. Вопросы какие поступили от Олега из Иркутска. Существовали ли подобные по вашему направлению, возможно, и более высокие технологии на Руси в древние времена? Возможно ли, по вашему мнению, силы мысли высокодуховных владеющих людей, ведунов, жрецов, волхов и так далее, с определенными знаниями восстанавливать матрицу, структуру органов человеческого организма, так как это возможно при помощи волновой генетики? Благодарю. Вот я бы здесь отослал бы к высочайшему уровню человека, который этим занимался специально. Это Левашов. Он написал где-то 12 томов. Вот я когда с ним встретился, он мне подарил их, эти 12 томов. Значит, почитайте, он об этом очень много пишет, очень умно. Я бы даже не пытался бы восстановить. Только скажу, что да. Наше славянское, так сказать, этнос наш, он древний и обладал высочайшими технологиями, вплоть до космических. И сейчас постепенно находят там и какие-то пирамиды там на Сибири, карты какие-то и прочее. Это как раз у него, почитайте, Левашов. В интернете очень много. И до сих пор еще кое-что продается, хотя запретили уже книжки его продавать. Так что вот ответ найдете там. Я бы не рискнул сюда углубляться. Только, опять-таки, ссылаясь на Левашова, скажу, что да, мы обладали колоссальными знаниями. Вот. Веды, источник этих знаний. Вот по ведам много вышло литературы. Так что можете купить это. Ну, вот такой ответ у меня. Да, уже неоднократно в наших эфирах поднимались темы, связанные и с Левашом, и с другими просветителями, которые занимались ведической культурой нашей древней. Там много что удивительно для современного человека можно найти. Дальше. Я Гриша. Вопрос эфира. Доброго здравия, уважаемый Петр Петрович. Рад вас слышать на нашем радио. Держусь, что у нас есть такие ученые, как вы. Теперь сам вопрос. Как вы считаете, попытка создания кафедры теологии в науке – это попытка в будущем вернуть людей в очередную утопию, типа бредовой теории про плоскую землю? Понимаете, вот отношение к религиям у меня такое же, как у Спинозы. Значит, он говорил, что природа есть причина самой себя. Это принцип causa sui, причина себя. То есть не надо Творца. Природа – это и есть Бог. Если вы из этого понятия сделаете религию, ну, пожалуйста, это дело не в названии, а в сути. Поэтому вот такого некого бородатого старца, который создал мир, наверное, не было. А вообще природа, она, как говорил Налимов Васильевич, наш величайший философ, к сожалению, забытый, он говорил, что природа, мир, Вселенная семантична, то есть она построена на разуме, на разуме, вот, на текстах, на словах. Вот недаром. Вот что было правильно сказано, в начале было слово. Только не только в начале, оно и сейчас звучит. Оно все время звучит во Вселенной. Оно является словесной, семантичной. Поэтому понятия Бога не надо, и религии не надо. Значит, верь в природу, а ты часть природы. То есть ты часть, назови природу Богом. В этом смысле да, я согласен. Природа – это Бог. Надо ли из этого делать религию? Не надо ли? Это уже второй вопрос. Но со Спинозой тоже плохо поступили. Хотя идея его, по-моему, очень даже мощная. А мне кажется, здесь очень просто. Каждый человек должен для себя сам этот ответ поставить и сам себе должен на него ответить. А так что кому-то говорить «да» или «нет» так однозначно, наверное, это не совсем верно. Да. Люди все-таки разные, уровень развития у каждого разный. Кому-то нужен хрящ свиной, а кому-то апельсин. Да? Вот нельзя же навязывать. Все. Ну, вместе с тем надо что-то такое единое, чтобы связывало нас, какая-то одна идея. Потому что если так вот каждому дать свое, значит, ну, опять тоже это не лучший выбрать. То есть крайности, не нужны крайности. Ну, у нас и так это связывает. У нас есть единое генетическое наследие, у нас есть единая древняя культура. Если мы о ней забыли, то в этом случае мы сделали свинство сами себе. Человек, не ведающий прошлого, не имеет будущего. Это все давным-давно известно. Поэтому абсолютно. Вот нас это всех связывает. Давайте-ка вот на этом базироваться. Не на религиях, не на политике, там, не на деньгах, а на том, что у нас было общее, древнее и великое. Давайте свое древнее поднимем и как копанем там, как найдем там что-то такое важное. Вот это на всех свяжет. Да. А иначе нас так и будут дробить и сегментировать. Разделяю власти старые, то есть истина. Конечно, поэтому враги, они же не дремлют. Они то здесь закрывают, там открывают, то кого-то, дурачка какого-то купят деньгами, то еще чего-то, какие-то вбросы делают. Что, как Россия, которая обладает третью запасов всех, так сказать, богатств, нефть, золото, газ, лес и так далее, мы треть, представляете себе? Какая мы богатая страна. Вот на нее и зарятся все. Конечно, поэтому нас и пытаются сделать свинками безродными или там тварями подзаборными. А мы все-таки имели великое прошлое, и надо это помнить. А раз мы имели прошлое великое, мы должны соответствовать ему и сейчас, и в будущем. И своих детей воспитывать как надо. Вот мне так видится. Елена 777, вопрос в эфир. А можно ли с помощью лазера волновой генетики возвратить обратно естественный вид, например, ГМО-продукту? Сложновато будет, сложновато. Ну, теоретически можно, да. Но это надо как раз развивать волновую генетику. В общем, да, эксперименты, наверное, они длительные и должны быть точными, а здесь нужно и измерять, и фиксировать, да и люди тоже кушать хотят, которые трудятся, вот, это тоже надо учитывать. И лаборатории, наверное, содержать надо в порядке, и оборудование. Так что здесь много составляющих, которые в финансы, опять же, упираются. Да. Так, идем дальше. Вопрос. Петр Петрович, дорогой, весь эфир выхожу с вами во вселенское счастье и радость. Стоит ли завести иконостас из своих детских веселых фотографий от года до 3 лет? Благодарю. Да, созерцание своих собственных фотографий – это полезное дело. Это да, согласен с вами. Заведите. Заведите. Хорошо. Илья из Саратова. Добрый вечер, Петр Петрович. Скажите, пожалуйста, насколько верно утверждение, что болезни можно лечить воздействием на биополе больного органа? Ведутся ли какие-либо работы в этом направлении? Ну, частично мы уже отвечали. Отвечал. Давайте. Дальше. Вопрос в эфир от Евгения из Самары. Петр Петрович, а где можно приобрести ваши книги, в каких магазинах? Значит, весь тираж я отдал. И сейчас, просто не помню название этой структуры, это от КПЕ, такая есть структура КПЕ. Значит, они у меня взяли все последние тиражи, то есть последний остаток тиража, и распространяют это дело. Ну, если вы нам напишите мне по электронной почте, потом дам вам точный адрес и телефон человека, который занимается, значит, вот распространением, продажей этих книг. А что-то еще намечается, какая-то книга в ближайшее время? Да. Вот мы сейчас 4-ю книгу как раз готовим. С Шипом написали кусок такой. Я написал свою биологическую, генетическую часть. Он написал физическую часть. А, значит, вот эта часть будущей книги называется «Волновой геном в сфере понятий теории физического вакуума». А какая типография, какое издательство будет? Еще не решили, еще рано. Ну, об этом можем поговорить. А когда планируется уже готовая книга, чтобы ее в издательство? Много чего там дописать. Я сейчас пишу как раз еще дополнительно лингвистическую часть, потому что она очень важна. Куча идей. Я их сейчас, так сказать, прожевываю, обмозговываю. Вот эту часть я напишу. Ошибок подчистит, приведет более такой хороший вид, собственную часть, связанную, так сказать, с физико-математическим описанием феноменов волновой генетики. Ну, когда будет книга, я предлагаю с нами связаться, и у нас есть несколько издателей, которые правильные издатели, скажем так. Чем сможем, тем поможем. Вопрос эфир от Ольги 74. Шемшук утверждает, что раньше родственники делали в кавычках окличку умершего родственника для прихода его в теле новорожденного у молодых родственников. Возможно ли это? Ну, я такую технику не знаю, не читал, не знаком. Ну, что-то интуитивно вроде бы да. Надо мне Ну, то почитать. есть призывали кого-то из своих умерших, своего рода, опять же, к себе вернуться, или там внука, или сына, или дочку Ну, кого-то. фантомы-то остаются. Вот как раз мы, это то, о чем я, дай бог, расскажу в следующий раз. Фантомы. Человек, когда умирает, от него остается фантом. Значит, он функционирует, он живет. Вот. Но это особый разговор на будущее. Давай. Да, не будем вперед забегать, да, хорошо. Дальше вопрос от Миколаевича из Белой Руси. Ваши матрицы общие можно одновременно нескольким людям слушать? Или и что будет, если мужчине женскую слушать и наоборот, женщине мужскую? Нет, у нас есть мужская линия, женская линия, значит, поэтому надо, конечно, порознь слушать. А есть такие универсальные матрицы, которые независимо от пола можно слушать хоть, так сказать, большой аудитории там, сколько угодно, насколько хватает мощности такой. Там, правда, громкость не играет особой роли, но тем не менее, значит, это можно многим слушать. А индивидуально только каждому отдельно. Или ближайшим родственникам, или ближайшим родственникам. Например, детскую программу. Понятно. Ну и заключение. Вопрос от Николаевича из Белой Руси. Петр Петрович, как с вами связаться? ВКонтакт вам писал, нет ответа. А я в контакт не хожу, потому что там много чего наворочено, и там разбираться мне трудно. А мне напишите либо на электронную почту, горяевсобачка@mail.ru, или позвоните телефон 8-985 434-04-25. 8-985-434-04-25. Это просто лично мне. Хорошо. Ну вот, в общем-то, у нас получается, справились мы со всеми вопросами. Все реплики, которые были по сути нашей передачи, были озвучены. И у нас есть заключение, такая уже традиция, наверное, когда тот, кто что-либо рассказывает, желает нашего радиослушателя что-либо доброе, хорошее от себя напоследок. Ну что, господа, товарищи, желаю вам прежде всего хорошо соображать и иметь чистую душу. Вот это залог всего. И залог здоровья, и физического, и духовного. Поэтому я вам именно этого желаю. Так что вот на этом я закончу свое выступление. Благодарю вас за внимание. Благодарю, Петр Петрович. Очень интересно было в очередной раз пообщаться. Напоминаю всем нашим радиослушателям, что на дворе у нас по одному из современных календарей пока еще 9 ноября 2016 года, среда, по одному из старинных 9-й день месяца Новых Даров 7525 лета Седмица. Мы говорили сегодня о принципах лингвистика волновой генетики. Была у нас первая часть. Петр Петрович Горяев, автор-соведущий. Ответили на все вопросы, которые вы задавали в чате Народного славянского радио. Я желаю вам всем здравомыслия, здоровья, добра. Будь добро, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. Благодарю. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.